Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 1 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Андрей Свистунов, член-корреспондент Общественной академии естественных и гуманитарных наук, кандидат технических наук. Андрей Щербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева, спикер Сретенского клуба, кандидат экономических наук. Валентин Игоревич Назаров, профессор Международного славянского института, член Международной славянской академии. И Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина Владимирской области, и Радей Зарислав, организатор старейшина общины «Сияние рода» в Краснодарском крае. Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков, точнее мы ведем сегодня вдвоем эфир. Владимир Павлов ведет у нас первую часть, а вторую часть вопросы и реплики от наших слушателей веду я. Алексей Щербаков. И за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики можно писать только в чат-беседку на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня у нас очередная встреча в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И мы сегодня предлагаем такую тему послушать и поучаствовать в ней. Державные интересы Руси будущего. Все, вступительную часть я сказал. Передаю микрофончик Владимиру. Владимир. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия в рамках программы «Проектируем светлое будущее» принимает эстафету от конференции, которую мы провели 28 декабря минувшего года в прямом эфире Народного славянского радио. И тема этой конференции была «Божественная концепция единого мира». Это была очень насыщенная конференция, в ходе которой участники развили очень много тем и дали очень много предложений относительно того устройства державы будущего, Руси будущего, которое они видят. Говорили и о необходимости новой государственной политики, и о том, что это будет держава света, и о том, что это будет божественная монархия, и о необходимости новой идеологии, и о том, что это будет держава, которая будет всячески способствовать развитию человека, его предназначения божественного, о том, что есть особая миссия русского народа, как народа-спасителя. И сегодня наша дискуссия будет естественным продолжением тех вопросов, которые были подняты на данной конференции. Сегодня мы будем говорить об укладах, которые являются естественными для Руси будущего, о социально-экономических вопросах развития нашего общества, о путях развития, о правовой системе, основанной на божественных конах, о том, кто примет на себя ответственность за все те преобразования, которые нас ожидают. Сегодня ожидается очень интересная и очень насыщенная дискуссия. И первым в нашей дискуссии выступит Андрей Владимирович Щербаков, которому я и передаю микрофон. Пожалуйста, Андрей Владимирович, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать всех в студии Славянского радио и всех, кто нас слушает в эфире. Итак, вот хотелось немножко рассказать о происходящих сегодня событиях и, соответственно, дальше перейти о том, куда мы с вами идем и вообще к чему мы должны в итоге прийти. Ну, самое главное, что мы должны понимать, что сейчас у нас с вами необычный кризис, который в критической системе он существует, периодически возникает. Критическая система так устроена, что она живет от кризиса к кризису. Так вот, сейчас необычный кризис, сейчас у нас сразу 4 кризиса. И первый кризис – это экономический. Вот он связан не с очередным циклом Кондратьева, о котором нам очень много говорят, он связан с глобальным кризисом капитализма. То есть фактически сегодня капитализм как система умирает, потому что он стал глобальным, и как было предсказано еще в 18 веке Адамом Смитом, что как только капитализм станет глобальным, он умрет. И, соответственно, вот сегодня мы, собственно, этот процесс и наблюдаем. Второй кризис политический. У нас, собственно, во главе капиталистической системы стоит гегемон. Сегодня это англосаксонский мир или англосаксонская цивилизация. И вот этот, соответственно, гегемон сегодня теряет власть, прежде всего экономическую, но и политическую тоже. И вот второй кризис связан именно с этим. Третий кризис у нас антропологический. Дело в том, что последние, скажем так, ну, как минимум, там 50-100 лет с человечеством навязывался принцип потребительства, что человек должен потреблять как можно больше, и, соответственно, вот этот принцип потребительства как основа человеческой жизни, он внедрялся активно в наши головы. И вот сегодня мы пришли к тому, что мы должны этот принцип, он себя исчерпал, и мы должны с вами от потребительства переходить уже к другому принципу, принципу творчества. Ну, я чуть позже об этом скажу. Ну и последний кризис – это смысловой. Дело в том, что 200 лет нам активно навязывали вот этот вот материализм вульгарный, который ставил материю превыше всего. И если на начальном этапе дух как бы немножко отодвигался в сторону, и говорили, вот материя выше духа, вот что материя в основе, а дух – это уже потом, то сегодня мы уже пришли к тому, что дух вообще отрицается, что все представляется в качестве неких, так сказать, набора химических реакций, вот, и что и доказывается отсутствие души у человека, и что ничего, так сказать, нет в жизни святого, главное, вот, так сказать, материальные блага и все остальное, скажем так, неважно. Ну, то есть пересекается с третьим кризисом. Вот. Сегодня мы пришли к тому, что, основываясь на материализме, мы пришли в глобальный тупик, причем тупик не только в человеческом обществе, но и в науке. То есть сегодня наука уже не может развиваться, основываясь только на материальных знаниях. Так? Мы сегодня должны понимать, что мир, он многогранен, мир, он, в нем существует помимо материи еще и дух. И вот, соответственно, соединение того и другого вот, является, как бы, скажем, воплощением вот всего того божественного, что мы имеем в трехмерном мире. То есть, опять же, мы не должны впасть в такую, как бы, ну, в обратную сторону, что вот наоборот, сейчас вот мы дух поставим над материей, да, и будем опять вернемся там где-то на уровень 18-17 века. Вот, мы должны обязательно, чтобы они соединить их в балансе. То есть это самое главное, что сейчас надо сделать, нужно соединить их в балансе. И вот, когда мы смотрим на эти все кризисы, мы понимаем, что речь идет о переформатировании очень сложной динамической системы. А поскольку сложная динамическая система, они в науке хорошо очень описаны, то мы промоделировали эту ситуацию и получили численное значение вот этого всего переформатирования, которое сейчас происходит. И если мы сейчас с вами просто вот не будем ничего делать, просто будем смотреть на происходящую ситуацию, как она есть, то нас с вами ждет следующее. Значит, сейчас вот у нас идет этап краха старого гегемона. Следующий этап – это будет этап хаоса, то есть это войны всех против всех. Третий этап – это регионализация, когда мир разобьется на кластеры или макрорегионы, которые будут соперничать друг с другом в отдельных случаях в военном смысле. И уже четвертый этап – это формирование новой мировой системы, единой мировой системы. Значит, беда в том, что вот если мы пойдем этим путем, то у нас с вами нет будущего. Потому что этап хаоса или войны против всех будет длиться 20 лет. Вот. Ну, у нас сегодня с вами 150 миллионов, 20 лет войны мы с вами просто не выдержим. Ну, то есть от нас ничего не останется. Вот. Соответственно, ну, а уже потом, кто будет когда мир разобьется на макрорегионы, и что там будет, это еще период, так сказать, такой уже нестабильности примерно, в течение еще 30 лет. То есть фактически к состоянию, когда мы начнем, мир начнет потихонечку вырабатывать естественным путем новые мировые правила, это будет где-то после 2070 года. Вот, соответственно, ну, сохраниться в России вот в этой ситуации очень сложно. Поэтому мы предлагаем, чтобы долго не говорить, мы предлагаем так называемый квантовый переход. То есть, когда мы очень быстро по историческим меркам переходим из первого сегодняшнего состояния сразу в четвертый этап. То есть формируем новую мировую систему на новых мировых принципах. И вот это, собственно, и есть наша главная задача России сегодня. Вот сформировать вот этот новый принцип мирового порядка. И, естественно, начать надо с себя, потому что правило универсальное. Мы все его знаем, что хочешь изменить мир, начни менять себя. Поэтому мы должны сначала установить эти правила, этот порядок должны установить в России, потом уже распространять по всему миру. Значит, собственно, вот сегодня война объявлена нашей стране и вообще всему русскому миру. Вот, и она объявлена не просто так, она объявлена именно потому, что наши соперники не прекрасно понимают, что и Россия единственная страна, единственная цивилизация, которая может реально предложить вот этот вот новый альтернативный глобальный проект. Итак, мы коротко, я хочу, уже переходим вот к описанию этого нашего нового состояния. Я хотел бы, значит, его коротко описать. Значит, на уровне человека мы должны ответить на три кантовских вопроса. Что есть человек, для чего создан человек, кто создал человека. Да? Значит, ну, что такое человек? Человек – это проекция Бога на земле. В каждом из нас находится вот эта частичка Бога, и каждого она своя. И, соответственно, задача вот этой вот, задача человека на земле – в себе эту божественную искру раскрыть и принести в мир. Причем не просто принести, а этой своей божественной своим даром, ну, во-первых, стать сотворцом вместе с Всевышним, так, и вот этим своим даром принести пользу людям, пользу всему обществу. То есть, соответственно, самое главное, одно из основ таких столпов мощнейших, так сказать, нового общества является нравственность, и прежде всего нравственность каждого человека. На уровне общества это принцип единства разнообразия. Я не буду объяснять, в принципе, мы это уже неоднократно говорили. И, соответственно, от принципа разделяй власть, мы должны перейти к принципу соединяй и твори. То есть фактически мы должны с вами создать общество творцов. Дальше, от дедукции мы должны перейти к интегральному мышлению и к интегральному преобразованию всего, что существует. То есть мы должны смотреть, ну, раньше как было, мы брали какое-то явление, разбирали по косточкам, его начинали анализировать, а потом как-то соединять. Да? Так вот, мы сегодня должны смотреть на все происходящее как бы с точки зрения над системы. То есть мы должны подниматься над тем уровнем, на котором мы находимся, и смотреть с точки зрения высшего на происходящего. Ну и, соответственно, на уровне государства мы должны превратить его из, как сегодня нам навязывают, институт по оказанию услуг, мы должны его превратить в институт по сохранению и приумножению носителей русского культурного кода. Ну, а также биологических и природных ресурсов. И опять же, это должно быть нравственное государство. То есть у нас нравственный человек, нравственное общество, нравственное государство. И вот если говорить уже непосредственно о державных целях нашей страны, нашей цивилизации, то мы должны сейчас вот на новых принципах, совершенно новых принципах, формировать свой макрорегион. И здесь мы должны, опять же, сделать так, чтобы в нем доминировала именно новая экономика, новые экономические принципы. То есть, буквально коротко, отсутствие судного процента, Цель каждого предприятия – это не получение прибыли, а максимальное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах. Вместо конкуренции мы используем соревнования, потому что в конкуренции побеждает кто-то один, а если люди соревнуются, то побеждают все. То есть и лидер получает призы, но и все остальные подтягиваются до его уровня. Вот. То есть дальше – природа ресурсосбережения. То есть мы должны понимать, что мир конечен, материальный, соответственно, мы должны беречь природу, беречь ресурсы. Вот. Фактически мы должны заниматься индивидуальным производством и создавать вечные вещи. Ну, вечные в кавычках, потому что, конечно, они должны быть, иметь возможность апгрейда, но в основе своей они должны потреблять как можно, на их создание должно быть использовано как можно меньше ресурсов. Или если не использованы, то они должны существовать как можно дольше и служить нам как можно дольше. Ну, то есть фактически то, о чем я говорю, нравственная экономика. Ну и самое последнее. Значит, мы сейчас стоим на пороге глобальных преобразований. И перед нами, если мы с вами, вот то, что сейчас я повторил, вот если мы в основе... Почему я здесь сегодня говорю про нравственность? Да? Потому что у нас сегодня все преобразования, которые будут происходить в нашем мире, они будут происходить через нравственность. То есть вот мы сейчас должны через нравственность сделать так, чтобы прикоснуться и получить вот те самые уникальные новые знания, новые возможности, новые технологии. И эти технологии будут открываться только людям, которые будут иметь чистую душу и чистые помыслы. И, соответственно, их возможности станут такими, которыми, ну, обычные люди даже, так сказать, не мечтают обладать. И вот, соответственно, через это мы с вами сможем преобразовать мир совершенно на уникальных принципах и прийти к уникальному прекрасному будущему. Вот свои 12 минут я уложился. Спасибо большое. Передаю слово следующему выступающему. Благодарю. Благодарю вас, Андрей Владимирович. И я передаю эстафету Радию Зариславу. То есть у нас сейчас... зеркальная ситуация с конференцией 28 декабря. Там Радий Зарислав передавал эстафету Андрею Владимировичу Макову, а сейчас Андрей Владимирович передает эстафету Радию. Радий, пожалуйста, тебе слово. Здравы будем, люди добрые. В чем же заключаются державные интересы Руси будущего? Для того, чтобы исследовать будущее, нам нужно опираться на наши корни, на наше летописное прошлое, в котором много было полезного, и отбрасывать его ни в коем случае полезно нельзя. И, соответственно, исключить в своей жизни то, что было не гармонично, то, что было неверно, то, что было по кривде сотворено на наших землях. Карт ведания жизни праведной гласит: живите в мире по правде, кривду минуйте, а правду ищите, и будете иметь жизнь вечную с богами, вроде Всевышним. Вся Вселенная существует и развивается устойчиво непрерывно миллиарды лет. С точки зрения академической науки, эта устойчивость и непрерывность сама собой сформировалась из первичного хаоса и безладия. Традиция же народа в Руси сохраняет предание о божественном творении нашего мира на основе кона, свода правил, по которым созидается, существует, развивается и завершает свое развитие любая система, чтобы перейти на новый уровень бытия. Для осознания людьми этих правил в родах ведущих хранится и передается в преемственности поколений покон, свод божественных правил, выраженный в образах народной культуры, культа света. Для непосредственного повседневного руководства, сохранения и развития общества существуют заповеди богов, то есть ипостаси, проявлений, качеств Всевышнего, как свод правил, обеспечивающих всестороннее, здоровое и ладное развитие общества на основе соблюдения всеобщих правил бытия. В современном научном мировоззрении род людской есть сложная система, которая некоторым образом управляется. от способа и качества управления зависит и качество жизни людей и народа в целом. Для существования и развития любой системы должен быть свод правил. Система существует в настоящем времени и развивается в будущем. И от того, куда и на что направлены эти правила, какую цель они преследуют, и зависит благополучие или упадок системы. В прошлом наш народ, руководствуясь иконами Всевышнего, поконам, заповедями богов, построил великую державу, которую иноземцы называли Гардарика, Гипербория, Скифия, Великая Тартария. А для нас она была просто Русь-матушка. В те времена на Руси управление осуществлялось на основе монархического самодержавия. При самодержавии народ сам себя держит, руководствуясь заповедями, традицией, здравомыслием, само собой разумением, под управлением лучшего представителя родов, кона, аза, князя. Решения по тем или иным вопросам принимаются на основе единого мнения мира, общины, рода, народа, копы. Согласно древнейшим русским обычаям, для защиты своих земель от внешнего врага и поддержания должного порядка внутри страны из представителей самых влиятельных и крепких родов потомственных воинов, которые составляли честь и славу нашего Отечества, выбирались копы и князья, кона азы, хранители кона, хранители божественных правил, лада и справедливости. Для содержания князя и его дружины, а также пограничных застав, для строительства пограничных городов и оборонительных линий копы выделялись десятина от совокупного общественного продукта. Кроме того, селяне добровольно несли трудовое благодарение по строительству особо важных или срочно необходимых военных объектов. А в военное время все воины-селяне поднимались на защиту Отечества в виде ополчения. На Всеземском соборе из достойнейших князей выбирался Ман-Арх, глава всей страны, великий стольный князь сия Руси. Обращаю внимание, не наследственная передача власти, а лучший из лучших князей, радеющих за благоденствие родов державы. От монарха требовалось защищать народ от врагов иноземных, соблюдать законы Всеземского собора и ни в коем случае не разрушать устои древних ведических обычаев. Это полезно помнить всем русичам, которые всерьез радуют за возрождение и объединение русского мира. Вне монархического самодержавия получается либо простое господство сильнейшего, диктатура или деспотизм, либо, как ныне якобы осуществляется в России, подчинение человека стихийным силам, мнению толпы или демократии социальной. А реально же правят кланы закулисных кукловодов. Истинная воля в нашей земной жизни проявляется в возможности самостоятельно направлять течение наших дел. Каждый должен делать то, что он считает нужным для общества, и не делать того, чего желает избежать. То есть не быть марионеткой невидимых рычагов в спектакле общественно-политических отношений, но направлять эти отношения для обеспечения человеческих потребностей. В наибольшей степени воля, как изначальное отсутствие принуждения, и в то же время умение управлять своими потребностями, проявляется в державном союзе, где народ объединяет свои силы и направляет их для достижения своих целей со всем могуществом, которое способно дать правильно устроенная и разумно действующая народная власть. И обеспечить такую власть может только монарх, ибо он является самым разумным из народа, так как владеет тремя своими телами – плотским физическим, навьем астральным и клубьем ментальным. Отсюда и происходит понятие монарх. На санскрите ман-ум – архат высший, божественный, просветленный. Об этом и свидетельствуют и знаки отличия монарха. Скипетр и держава, являющиеся знаком клубьего тела, который мистики называют флюидом или тонким телом мозга. Только три основных вида верховной власти – монархия, аристократия и демократия. И ничего кроме них нельзя найти и поныне. И каковы же коренные интересы народа во все времена? Это мирная жизнь, отсутствие страха за родных и близких, созидательный труд на благо семьи, рода, народа, безопасность внешняя и внутренняя, созидание счастливых семейных союзов, воспитание, образование, просвещение нового поколения, наследника культуры, культа света и традиции родов, духовное совершенствование, познание и развитие материального мира. Именно за обеспечение реализации этих интересов и будет отвечать держава будущей Руси, ибо Русь – это свет. Держава обеспечивает прежде всего волю каждого жителя страны, его безопасность внутри страны и при свободном перемещении по всей земле матушки. Система воспитания, образования и просвещения обеспечивает наиболее полное раскрытие и развитие способностей и талантов каждого ребенка. Получить профессиональные навыки молодежи, достичь просветления и духовности взрослого человека. Каждый человек имеет право избрать и следовать той профессии, которая наиболее полно отвечает его способностям и интересам. Хобби человека при этом совпадает с его профессией. При этом важное значение имеет привитие каждому человеку осознание его социальной ответственности перед родом, народом, державой за приумножение родов своих, созидание семейных союзов, основанных на божественной любви и согласии, должен стать нормой жизни, завет предков. Благословены те, кто волю Вседержителя выполняют, род Руси, род славянский приумножают. Да пребудет с ними сила рода Всевышнего от круга до круга, а отныне навсегда. Экономическая, технологическая безопасность, развитие безотходных природосберегающих технологий замкнутого цикла на новых физических принципах, к примеру, замкнутый ядерный топливный цикл, холодный ядерный синтез, разработка и внедрение устройств и оборудования с длительным сроком эксплуатации, с возможностью модернизации в соответствии с новыми качествами и свойствами, исключение техногенных факторов давления на окружающую природную среду. В частности, как пример можно привести, что двигатели внутреннего сгорания, поглощающие кислород в воздушной среде обитания, нашей с вами среде обитания. Легковой автомобиль, который имеет объем двигателя 2 литра, делая 2000 оборотов в минуту, потребляет 4000 литров в минуту воздуха. Человек же потребляет в среднем 30 литров в минуту. Представьте себе, что каждый автомобиль даже на холостых оборотах 130 раз поглощает больше жизненно важного кислорода из нашей с вами среды. Поэтому внедрение безопасного общественного транспорта второго и третьего уровня на экологически чистых энергоносителях – важнейший фактор сохранения окружающей среды. И уже создан и претворен в жизнь экологичный и безопасный струнный транспорт Юницкого. В Мариной горке под Минском и в городе Шарджи Арабских Эмиратов созданы технопарки, где проходят уже сертификационные испытания этих транспортных систем. Реализуются новые проекты в различных регионах планеты. Преодолевается противодействие монополий углеводородной энергетики. В сфере социального устройства общества создаются уже ныне гармоничные отношения человека и общества, основанные на единстве их интересов. Социальная система Руси и России будущего – это солидарное общество, большая семья, где все по совести и справедливости. С момента рождения каждый человек имеет свою долю от общества. Сбережение здоровья народа, полноценная семья, как союз мужчины и женщины с детьми, крепкие рода – главный приоритет в социальном устройстве общества. Родовая усадьба в поселениях коттеджного типа – приоритет жилищного строительства. И уже ныне на территории России проявилось более 390 родовых общинных поселений, реализующих в жизни эти божественные заповеди. Безоплатное жилье молодым семьям, трезвый, здоровый образ жизни, массовая физическая культура, экологически чистое питание – устранение социальных основ алкоголизма, наркомании, потребительства, паразитизма, безоплатное здравоохранение, приоритетное развитие культуры, направленной на формирование высоконравственного облика человека, безоплатное среднее и высшее образование, обязательное среднее, среднеспециальное образование и обязательно должен быть социальный заказ на подготовку высокопрофессиональных специалистов в разных областях деятельности. А при этом для этого должно быть созданы условия для непрерывного массового самообучения и саморазвития каждого человека. А посему сокращение рабочего времени как раз и направлено на то, чтобы саморазвитие человек мог проявлять повседневной жизни. Державная Русь предлагает миру декларацию взаимозависимости, которая будет провозглашать, что благополучие каждого человека и каждой страны зависит от благополучия других. И ни одна страна, ни один человек не должны строить свое благополучие в ущерб или за счет благополучия других. С целью восстановления здоровых систем ценностей в обществе положение дел в государствах или в державе оценивается по тем показателям, которые отражают качество отношений между людьми, увеличение качества и продолжительности жизни, количество детей в семьях, количество семейных союзов, сводя к минимуму количество разводов, абортов и преступлений всех видов. Не цифровые рейтинги, определяемые искусственным интеллектом, а рейтинги человечности, имеющие вполне осязаемые параметры, определяют качество жизни в обществе. И какие же это у нас отрицательные качества, которые нынче у нас проявлены в большущем громадном количестве? Это количество деградационно-паразитических наклонностей членов общества, чепевинов и чекуртабов, абортов, сексуальных извращений, нарушение общественного порядка, количество разводов в семьях, количество больных в больницах и прочее, которые ныне проявлены в нашем обществе раковой опухолью той системы, которая нынче уходит из своего явного проявления. И мы должны проявлять позитивные качества управления обществом, которые мы будем проявлять, и все больше они будут проявляться в нашей окружающей действительности, которые определяются продолжительностью жизни членов общества, сокращением рабочего времени для саморазвития и просвещения каждого человека, количество семейных союзов, количество детей в семьях, количество здоровых людей – и количество здравниц, которые будут замещать те больницы, которые нынче существуют. В этом и заключается суть державных интересов Руси. Достижение и обеспечение коренных интересов народов в ней пребывающих. Держава будет процветать только тогда, когда управлять ею будет лучший среди народа. Тот, который будет осуществлять наставления истинных ученых, духовных мудрецов, ведающих, в совершенстве знающих коны мироздания, промысел Всевышнего, живущих в в согласии со Всевышним, и поэтому способны давать главе государства правильные, мудрые советы. И только такое построение управления позволит создать программно-адаптивный контур управления, избежать ошибок и ложных целей, ведущий народ к страданиям. Возрождение миропонимания исконной Руси на современных понятиях ведет к созиданию общества справедливости и благоденствия. Обращение к мудрости народа, выраженный в заповедях предков, потомкам, явит нам цели и задачи наших деяний. А именно, живите, люди расы великой по совести, и да обрящите покаяние в душах ваших, и время жизни смыслом наполнится. Помните, люди родов расы великой, что богатство и процветание древних родов ваших изначально заключено в малых чадах ваших, коих вам надлежит воспитать в любви, благости и трудолюбии. Ведайте, люди родов расы великой, что смысл жизни и процветания родов ваших покоится на четырех древних основах, кое есть вера, совесть, любовь и воля. Созидайте, люди родов расы великой, по велению сердца своего, ибо сердце ваше неиссякаемый источник вдохновения Божьей силы. Ведайте, люди расы великой, что для жизни каждого существа определен свой ход времени, а посему не отнимайте чужую жизнь, ибо нарушая ход времени жизни у других существ, вы изменяете время жизни вашей. Воспитай, отец, сынов с дочерями, приучи их к жизни праведной, воспитай ты в них трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освети их жизнь светлой верою и мудростью древних предков. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу роду единому, а сотую часть вождю и дружине его, дабы охраняли они вас и землю вашу. Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле Руси, чтобы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные. Да во славу святой земли вашей. Утверждайте на земле вашей закон небесный, что дали вам светлые боги ваши. Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего. Да не будет ему прощения рода его, ибо отвернутся боги от него. Ведайте, люди родов расы великой, что надобно с любовью и добротой относиться ко всему живому, созданному на земле матушке. И не губите природу вашу и кровь родов ваших, ибо это две великие силы, которые дают возможность продлеваться древним родам вашим. И передавайте мудрость творческого созидания, что хранят роды ваши потомкам вашим. И пусть переходит мудрость сия от отцов к сыновьям и от дедов к внукам. И поэтому народам Руси предстоит осознать единство каждого со всем мирозданием, ответственность каждого за будущее Руси. И когда сформирована целостность, осознанность, созидается нечто новое. Человек-творец совершает благо отдать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие. И вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. Таким же мне видится путь объединения и возрождения державы. Это первое – возродить природное мировосприятие и миропонимание народа Единой Руси, ведический культ света Всевышнего. Вернуть в народы Руси самодержавие, самоуправление народа на основе копного права при помощи монарха, как достойнейшего из представителей народов державы. Восстановить родовой уклад на землях Руси созданием родовых поселений, где в преемственности поколений хранится великая мудрость народа и передается от прадеда к правнуку в семье. А семья – это семь проявлений моего «я». Прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук, живущий на одной улице – В усадьбах у лица друг друга. И здесь ты всегда на виду. Кривду уже не сотворишь. Таким образом, державные интересы Руси состоят в формировании осознания единства человека с миром, познание соблюдения его конов и становится средством достижения лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию. Начало эры разумного человечества. Всем благодарю. Благодарю, Радей. Я передаю слово для своего выступления Андрею Илларионовичу Свистунову. Пожалуйста, Андрей Илларионович, вам слово. Благодарю, Владимир. Добрый вечер, уважаемые слушатели Славянского радио. Я хочу предоставить вашему вниманию доклад, который называется «Будущее Руси. Божественная монархия. Святая Русь». В начале своего выступления я хочу дать краткий анализ современного состояния цивилизации. В божественном пространстве, как мы уже знаем, все сущее проходит этапы от низшей ступени развития к высшей. И все связано единой цепью эволюции, вечности, которая изображена на слайде. Вот из этой цепи и прорастают все формы существования в космосе, которые отличаются только уровнем разума или уровнем сознания. Человек, как частица Бога, составляет главное звено в конструкции этой цепи, потому что ему предоставляется право творчества. Русь или Россия является главным звеном в эволюции планеты. Главная цель человечества – быть помощником высшего космического разума на других планетах, управлять мирами вечности и быть истоками новых цивилизаций в других мирах. Что же у нас сейчас происходит? На рубеже 21 века клубок противоречий взаимоотношений между людьми достиг своего максимума. Каждый общественно-экономический строй, через который проходило человечество, ограничивал свободу человека, его мысли и действия. Эти тысячелетние ограничения свободы мыслей, поступков изменили образ мышления и жизни, привели к снижению уровня сознания. И как следствие, человечество оказалось в эволюционном тупике. Другими словами, подошло к самоуничтожению. Для спасения человечества Создатель предложил переход в новый мир. Мир духовного совершенства. Такого ответственного времени не было еще в истории человечества. И Создатель поэтому сам впервые воплотился в сознание человека, подготовленного быть пророком. Этим человеком является русский ученый, доктор технических наук, профессор, академик РАЭН, президент Общественной академии естественных и гуманитарных наук Леонид Иванович Маслов. Он выбран для этой ответственной миссии, но примет на себя крест последнего пророка только при согласии на это людей, поверивших ему, как посланнику Бога. Миссия пророка пятой расы – привести человечество в новый мир любви и гармонии, в мир шестой расы. Через пророка Создатель посредством ченнелинга передал людям России доктрину Создателя как пособие для изменения сознания и книгу «Святая Русь» как дорожную карту построение общества высшей справедливости в России, а затем и во всем мире. Миссия же России состоит в том, чтобы первой встать на этот путь переустройства общества на божественных началах и своим примером повести за собой человечество. Найти новый путь эволюции сознания не только для себя, но и для всей цивилизации. Прообразом нового мира будет совершенная система мироздания. Структура мироздания выглядит следующим образом, как это изображено на слайде. Пространство или вечность представляется в виде пирамиды, основанием которой является наш видимый материальный мир сверхплотной низкочастотной энергии. Земля, Солнечная система и вся Вселенная относятся к нему. Подробнее остановлюсь на канонах эволюции и управления космическим пространством. Основным условием эволюции пространства и платформой формирования идеологии нового человечества являются каноны вечности. Они обеспечивают гармоничное развитие всех частей целого и целесообразное управление всеми уровнями сознания высшим космическим разумом. Все каноны вместе обеспечивают эволюционное движение целого и его частей по восходящей спирали вечности. Перечислю некоторые основные характеристики целого, которые необходимо понимать и принимать при своем развитии и совершенствовании. Все эти характеристики имеют в полной мере отношение и к человеку, и к человечеству. Это фрактальное подобие означает, что часть целого несет в себе весь энергетический спектр целого во всех его проявлениях. Это нейтральность, ну или простыми словами мудрость. Это постоянное повышение частоты вибрации, переход из плотного плана в тонкие поля. Это универсальность. Универсальность – это означает общность принципов построения. Ну и целостность. Соблюдение канонов вечности есть основное требование ко всем уровням целого, включая и человека. Это требование объясняет направление развития вечности и цель сотворения самой вечности. Человек, как энергетическая сущность, повторяет полный эволюционный процесс целого, но он находится в мире плотной энергии или в мире чувств и эмоций. А в этом мире проявление канонов вечности есть реакция на пространство в виде чувств и эмоций человека. Весь эволюционный процесс развития человека и человечества представляет собой переход на другой уровень вибрации, на другой, более высокий уровень порядка, что, в общем-то, изображено на пирамиде, на слайде. Поэтому наша роль есть познание пространства и переход из периферии этого пространства в целое. В соединении с целым и достигается вершина эволюции. Вершина нашей эволюции есть Бог или творящее начало начал. Как же сотворить новое общество на основе канонов вечности? Создатель разъясняет, что создание общественных отношений высшей справедливости по канонам божественных начал есть главная задача человека в материальном мире. Существует мнение, что для России есть только один путь развития, и он связан с монархией и верой. И этот вывод с точки зрения знаний Создателя почти верен. Верен он только частично потому, что монархия или управление по схеме пирамиды идеально только в одном случае – когда во главе страны стоит человек, хотя и называемый монархом, но выбранный Богом, слышащий Бога и исполняющий его волю. Или пророк. В основе такого общества, как и в основе жизни людей, заложена гармония высшей силы и народного общества. И только от этого сочетания власти от Бога в центре и власти народа на местах может произойти произрастание справедливости и праведности общественных отношений, что обеспечивается уравновешиванием интересов общества и человека. И первый шаг к такому обществу есть распространение знаний Создателя, в первую очередь в России. Распространение среди всех слоев общества, независимо от подготовленности, национальности и вероисповедания. Путь человека в новом обществе – это путь к вершинам гармонии. Сначала на первом этапе к вершинам любви к окружающим, к природе, к вечности, частью которой человек является. Затем от любви, от ее принятия, путь к вере, путь принятия Бога как окружающего мира, в котором человек находится. От веры человек совершает самый сложный, но самый прекрасный путь к познанию в вере истины, к познанию Бога. Что представляет собой божественная монархия? Это высшая форма эволюции человечества на планете. Человечеству шестой раз и предстоит сформировать на нашей планете божественную монархию Святая Русь. Это будет пространство любви, равенства и высшей справедливости, выстроенное в сотворчестве с Отцом Абсолютом. Управление божественной монархией осуществляется самим Создателем и коллективным разумом людей-богов по канонам вечности. Такая пирамида божественной регулярности является практической реализацией принципа богодержавия. Многодержавие не вызовет отторжения в душах и сознаниях населения России, потому что поиск истины, поиск Бога в делах своих заложен генетически во всех этносах России. Как говорит Создатель, главнейшая национальная идея России и народов ее, населяющих, есть богоискательство во всех проявлениях материального мира. Божественная монархия управления осуществляется высшим космическим разумом через пророка, слышащих его людей и народное вече. Каждый человек, как частица Творца, в соответствии с уровнем внутреннего развития, гармонично встроится в эту пирамиду. В этой структуре нет и не может быть духовного насилия, а есть единодушие всех проявленных частиц. Основой божественной конституции страны в этом случае становятся заповеди Создателя. Учреждая божественную монархию Святая Русь, люди войдут в совершенное пространство, которое подчиняется и очень строго канонам мироздания. Это значит, что люди принимают 10 заповедей от Создателя как конституцию и великий порядок небес. Эти 10 заповедей есть код, который откроет возможность безболезненно перейти из материи в дух, перейти на другой, более высокий уровень вибрации и, пройдя квантовый переход, составить основу 6-й расы человечества. Возвращение людей к истокам веры, к 10 заповедям, есть перевод людей из неверия в веру, без которой невозможно существование человечества в вечности. В заключение расскажу кратко об этапах сотворения нового общества на основе канонов вечности, предложения Создателя. У России есть исторический опыт, который позволит создать гармоничное общество на основе единства разнообразия народов и народностей при условии стремления к единой цели. Наша страна обладает потенциалом выхода на следующий уровень развития, как никакая другая. Что же говорит Создатель? Я зачитаю эти слова. У Руси только две позиции – сейчас и завтра. Оба случая только с Создателем. Русь предложит миру коммунизму правду. Она в будущем рассматривается работодателем. Русь предложит миру коммунизм. Есть подготовленная платформа. На далекое будущее – космизм. Но это уже дальняя очень платформа. Два шага одного пути России – это достойное ее предложение. В этом и есть ее великая миссия. Россия готова к идеологии и изложению. Сначала коммунизм на планете, снова, потом космизм, но уже в пространстве. Создатель подарил Мессии на счастье подкову. Впереди у человечества далекое странствие. На этом я хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Андрей Илларионович. И я передаю микрофон Валентину Игоревичу Назарову для представления своего видения державных интересов Руси будущего. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Дорогие друзья, я тоже готовился вам рассказать перечислением всего того хорошего, что должно быть в светлом будущем. Но вот что хорошо в живом эфире, когда можно... Вот я написал доклад, я его откладываю в сторону, и вот так в живом разговоре я попытаюсь дополнить блистательные доклады моих предшественников тем, что они не успели, не смогли сказать. Потому что мы должны вместе не говорить одно и то же, а именно создавать целостную картину вот этого интересов Руси будущего. Так вот, хотелось добавить, что самый первый докладчик Щербаков, он говорил о том, что хаос, который будет 20 лет и 30 лет потом создания макрорегионов, для нас это неприемлемые сроки. Я с ним абсолютно согласен и хочу сказать, что современная действительность такова, что у нас с вами на глазах разворачиваются исторические события. Буквально в 3 года, в 3-4 года все произойдет. Произойдет переформатирование. Переформатирование вот этого мира на новые социально-экономические уклады. И здесь нам никаких выжиданий быть не должно, а должна быть деятельностная позиция. Мы должны понять, где мы находимся и что нам, собственно говоря, делать. У России сейчас есть возможность эволюционно, без майданов, без революции, перейти в новый социально-экономический уклад. Почему так? Как так? А это принцип исторического развития. Понимаете, это так же, как вот нельзя стать бабочкой, минуя стадию куколки и личинки. Это естественные фазы бытия одной и той же биологической сущности. И точно так же наша цивилизационная сущность, русский мир, она вот идет из глубины веков, она проходит сквозь века, сквозь тысячелетия, меняя свои формы. Это вот русские княжества, это Русь, да? Это потом Российская империя, это Великий СССР, это вот последние 30 лет, вот это самый капиталистический уклад социально-экономический. И вот сейчас мы из этого уклада выходим. Это совершенно естественно, безболезненно. Так же, как безболезненно мы вышли из царизма и вошли в республику в феврале 17 года, так же, как мы естественно, безболезненно, на консенсусе всего народа, мы вышли из развитого социализма в 91 году. Все эти вот, как говорят, предатели Ельцин и Горбачев, да, действительно, они исторические персонажи, но они лишь исполняли ту роль, которая была предопределена вот этой неумолимой логикой исторического развития. Потому что развитой социализм вот в этом своем последнем исходе, он себя исчерпал, и не было ни одной демонстрации, не было ни одной баррикады. Понимаете, это был консенсус всего народа, и мы перешли вот в эту заманку капитализма, да, и мы сегодня имеем этот олигархический финансово-спекулятивный капитализм, который утратил свои ресурсы развития. Поэтому, когда вот предыдущие говорили ораторы о духовной монархии, я хотел бы их поправить. Это то, что присуще нашему народу, это называется единоначалие. Единоначалие, когда сам народ выбирает человека, наделяя его всей полнотой власти, но и полнотой ответственности. Вот сейчас у нас во главе нашего общества, нашего народа, нашей цивилизации стоит реально тот человек, который является и исторической личностью, и становится народным героем. Почему так? А потому что, став руководителем в тяжелое для России время, да, решая задачи спасения государства, он вот шаг за шагом, совершая эти действия, он сегодня реально становится народным героем, и он действительно трансформирует саму систему социально-экономического устройства и государственного устройства именно в сторону вот этого нового социально-экономического уклада, о котором говорили все предшественники. Да, мы движемся в сторону солидарного общества, когда будет общее дело, в котором будет место для всех, и мы будем все трудиться вместе на единый общий результат, где каждому будет воздаваться по его заслугам. Вот где не будет этого вот современных язв вот этих капитализма, которые мы все согласны, мы их все видим. Но вопрос, как же избавиться от них? Так вот, пути на самом деле всего два. Либо Майдан и революция, кровавый путь, либо эволюционное, шаг за шагом, вот это изменение. Так вот, я как раз и построил вот сейчас, еще раз говорю, это экспромт полнейший. Так вот, сегодня очень важно понять, что для нас открылась вот эта возможность. Так же, как в феврале 17-го, как в 91-м году, возможность вот этих вот эволюционного преобразования в сторону как раз солидарной экономики, солидарного общества. Эффективной экономики. Эффективность на чем ее будет основана? Во-первых, на полноте и рациональности использования всего ресурсного потенциала. Мы ж богатейшая страна. Мы ж трудолюбивый, талантливейший народ. Мы почему себя так распустили, что нам чего-то не хватает? Мы же, у нас вон сколько людей, там миллионы людей живут вообще в нищете, в бедности. Но это недопустимо для нас, для цивилизации, идущей из глубины веков. Так вот конкретно, что делать, да? Вот все учат жизни, а кто-то сказал бы, что делать, да? Вот я вам сейчас скажу, что конкретно делать. Вот сейчас как раз наступило то самое время, когда людям... А эти все, собственно, и посланные нам вот эти несчастья, чтобы народ проснулся, чтобы он из электорального стада, которого вот так вот водят толпой на эти выборы, да, результат которых уже сразу понятен, да, вот. Так вот, из этого стада электорального мы превратились в народ. Что это означает? Это означает, что люди, живущие на земле, в любом деревне, в поселке, везде, вот где они, вот их малая родина, вот где вот совершается их судьба, где рождаются их дети, где проходит их юность, жизнь, вот это все, вот как здесь быть. Так вот, люди должны сейчас обрести вот это понимание, что никто за вас не решит, никто, никакой добрый там инвестор, никакой добрый капиталист не придет и не сделает вам счастье и счастье вашим детям. Что надо для этого сделать? Значит, самый обычный сход людей, обеспокоенных перспективой своего будущего. Понимаете, не революцией, не Майданом, нет. А именно тем, что мы сегодня, у нас тревожно, как жить нашим детям. Где они будут видеть свои гнезда, как они зарабатывать будут. Вот все, о чем говорили предыдущие ораторы, вот все, вот эта вся красота, она как вся случится, да, вот при современном существующем положении дел. Так вот, собираются люди, которые обеспокоены вот этим самым, и обращаются к вышестоящему, значит, через своих депутатов. Через депутатов представители и депутаты не имеют права отказать своим избирателям, не имеют права. Обращаются с каким предлогом? Предложением. Говорят, родные, давайте мы перейдем на программу развития. Потому что, ну что ж такое, да, богатейшая земля, трудолюбивый народ, да, а в бедности живем. Ну неправильно это, да. Что нам сейчас нужно? Что нам необходимо всей стране, всему обществу, всему народу? Нам нужно оснастить средствами производства, понастроить заводов. Понимаете, это вот то, что делал Сталин, что делал коллективизацию. Вот, не обогащение кучки людей, не диктатура там пролетариата над всеми остальными, а на самом деле власть номенклатуры, что мы и получили в результате социализма развитого, да? А вот именно... воспроизводство народа, людей. Вот что надо людям, да, на земле, чтобы вы дальше жили эффективно. Вам каких заводов понастроить, каких фабрик, каких там зернохранилищ, элеваторов, какой скот завести, каких там курей там каких-то породистых. Вот вы сами помыслите, вам что надо-то? Потому что, понимаете, сегодня, вот как это пословица такая есть, дитя не плачет, мать не разумеет. Народ безмолвствует. Безмолвствует народ, понимаете? Вот пришел губернатор Белгородской области Савченко к президенту вот с программой развития на Белгородскую область и получил деньги вне бюджета, значительно превышающие этот самый объем бюджета. Значит, в 3 минуты второй такой пришел губернатор Калужский Артамонов к президенту и тоже получил деньги для своего технопарка, вот где эти Volkswagen и Samsung, и все вот это производится. Вот, а других-то нету. Почему нету? А потому что народ молчит, народ безмолвствует. Так вот и нужно сейчас вот понять, что люди, от вас все зависит реально, как дальше жить. Ну никто для вас, за вас биться-то не будет среди начальства. Еще раз говорю, очень доброжелательно, очень конструктивно, очень партнерски обращайтесь к самым ближайшим депутатам. Любимый депутат, нам нужно донести вот эту тревогу до губернатора, чтобы мы сделали такую же программу развития, как она была в Белгородской области, в той же самой Калужской области. Вот я лично делал нечто подобное в нескольких районах Западной Сибири, 14,5 лет там это делал. Так вот, какие шаги вот нас приведут вот к этой красоте вот будущего, Руси будущего, о котором говорили предыдущие все как раз вот выступающие. Значит, первое, это нужно выходить на уровень губернатора с просьбой сделать программу развития по желанию людей. Не по желанию каких-то инвесторов, каких-то чиновников, каких-то родственников чиновников. Нет. Люди, значит, хозяевами земли нашей Родины и будущего являются только народ, только люди, живущие на земле. Вот они должны волю свою хоть как-то заявить о чем-то. Ну, молчат же люди, ну что ж ты сделаешь? Так вот, Значит, первое, это просить губернатора, любимый губернатор, давайте мы на бумаге сделаем программу развития вот такой территории. Значит, как ее делать, что делать, обращайтесь ко мне, я буду вас консультировать, я профессор Назаров в Москве, вы меня всегда найдете, я здесь. У меня есть опыт, у меня есть результат, великолепные результаты, все это, и как это делается, понятно. Значит, есть и отечественные примеры, и зарубежные примеры, это отдельная тема. Второе, когда у вас будет программа развития, по которой вы увидите, что если вам построить какие-то заводы, фабрики, то вы начнете жить как люди. Понимаете, так как живут люди во Франции, в Швеции, в Финляндии. Мы почему хуже-то должны жить-то? Мы же великий народ. Мы первые в космос полетели. Вот, поэтому еще раз говорю, когда вот даже на бумаге вот будет вот это, будет понятно, что произойдет, если мы оснастим вот этот единый хозяйственный комплекс вот этими средствами производства, чтобы производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, ориентированную на устойчивые рынки. Они есть, продолжают быть даже в современных условиях. Просто продавать сырую морковку уже не получится. Стоять на углу там с этими горами этого примитивного товара, или сырую нефть, там, или кругляк древесины, уже не получится. Надо строить заводы по производству, вот эти цепочки, по производству хорошей продукции. Вот это и есть, это и называется программа развития. Как только такие программы появляются, значит, к нам, вот я это сделал реально, да, у себя в Сибири, в окна и в двери начинают лезть финансисты и просить, возьми мои деньги. Это не кредиты, это фондирование, это уставник капитал. Вот журнал «Единой России» за ноябрь, Агамбегян, академик, выступает, говорит, что в России из 120 триллионов рублей, которые владеют банки, на балансе банков, в виде материальным секторам производства выдано всего 2 триллиона. Из 120 некому давать, программ нету, понимаете? Они сегодня, где эти деньги? Они лежат на депозитах в Центральном банке. Они связываются с облигацией федерального займа ОФЗ. Так вот, они должны прийти в ваши регионы. Если у вас будет программа развития, то к вам придут вот именно эти деньги. Это не бюджет. Повторяю, это вне бюджета. Просто эти деньги, они лежат... Это наши государственные... у нас есть квазигосударственные деньги. Это тот же ВЭП. Это тот же Сбербанк, это тоже Газпромбанк, Сургутнефтегаз. Это все квазигосударственные деньги. Им негде оборачиваться. Так вот, они будут лежать в ваших регионах, реализуя ваши программы развития. Они из денежной формы превратятся в заводы, в фабрики, в продуктивный скот, в трактора, в технологии переработки, в зернохранилище, в комбикормовые заводы. Они вам давать будут прибыль, доходы вашим детям, будущее для них. Вот наше будущее сегодня. Поэтому державные интересы Руси будущего – это созидать вот этот новый социально-экономический уклад. Ждать нам долго не надо, я вас уверяю, за 4 года все уже случится. Через 4 года мы будем уже в другой стране. Все происходит, потому что очень быстро, и оно происходит, начинается не у нас, а на Западе. Мы некоторым образом периферия. Поэтому все, что говорили предыдущие выступающие, это блистательные звезды наши, они все правильно говорят, а я вам говорю, как это все сделать вот алгоритмически. Просто в короткий период времени я по-другому не смог бы объяснить. Все, спасибо. Благодарю, Леонид Игоревич. Благодарю всех наших докладчиков. Как говорится, вашими устами да мед пить. У меня к вам ко всем один вопрос по итогам ваших выступлений. Мы говорим о духовности, о духовной чистоте, о самосовершенствовании. Ну, это всем нам известно, что это свойственно русскому человеку, объединение которых людей пока еще не стало тем народом, который способен был бы преобразовать нашу страну. И в этой связи такой вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы духовную чистоту народа, каждого человека, преобразовать в ту самую коллективную ответственность, которая помогла бы преобразовать нашу страну? как вывести вот этих светлых людей, одиночек, вот в то сообщество, в тот собор Руси светоносной, который стал бы локомотивом этих наших преобразований. И я сейчас буду представлять слово всем нашим участникам для ответа на данный вопрос. Андрей Владимирович Щербаков, пожалуйста, ваше видение того, что нужно сделать для того, чтобы народ приобрел коллективную ответственность, светоносный русский народ? Ну, знаете, мы на самом деле этим занимаемся уже на протяжении нескольких лет. Другое дело, что сейчас, благодаря последним событиям, процесс пошел гораздо быстрее. Но, на мой взгляд, вот, с чего надо начинать? Нам нужно, чтобы у нас в руках была, скажем так, идея, то есть стройная теория, которая бы четко показывала, куда и как мы должны двигаться. И вот, соответственно, ну, помните, в прошлый раз, когда мы собирались, да, я вот сказал, что нам бы, конечно, нужно родить какой-нибудь документ, вот, но не документ ради документа, естественно, это бессмыслица, а именно, чтобы в нем содержалась квинтэссенция вот этих наших всех идей. Вот смотрите, вот сейчас выступало вот здесь наши 4 человека, да, соответственно, значит, каждый специалист, ну, как бы, ну, слово специалист, оно такое не очень... Каждый прекрасно разбирается в своей области, и каждый очень хорошо владеет определенным, скажем, аспектом вот именно человеческого бытия и определенным спектром информации. Вот, в принципе, если мы сейчас, вот, допустим, даже вот по сегодняшнему разговору, если мы сможем соединиться в плане каком-то выработки единого подхода ко всему этому, да, а подход у нас, в принципе, один и тот же. Мы каждый просто смотрим на одно и то же явление, просто немножко с разных сторон. И вот если мы это все сможем интегрировать и предложить это людям как некую программу, да, как некий, так сказать, некую идею, вот, то, в принципе, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда идея будет овладевать массами, и дальше, соответственно, мы сможем продвигать это в регионы, вот то, что сейчас Валентин Назаров говорил, да, так сказать, вот, потому что я, вот, например, я последние вот, буквально, так сказать, несколько месяцев езжу по регионам, и вот все, что вот могу, просто людям рассказываю и пытаюсь достучаться, ну, практически словами Валентина, что вот я, вот, ребята, вы здесь на местах должны сами решать то, что вам нужно. Никакие там московские умники вам ничего не помогут, не подскажут и так далее, потому что, ну, что мы можем знать там, сидя в Москве, о региональных каких особенностях. Вы должны сами сказать, что здесь делать, как делать, что наиболее интересно, что наиболее перспективно и так далее. То есть вот эту стратегию развития региона, которую, так сказать, раньше писали, так сказать, всякие там пришлые в основном иностранные компании, где содержание было под копирку там буквально, так сказать, выложено, что главная идея была, значит, развивать туризм и инвестиции, желательно иностранные. Вот и вся стратегия развития. Вот, хотя нам действительно надо создавать добавленную стоимость. Но не в этом дело, это я так просто как пример. А вообще, конечно же, главное – это смысловые вещи. Смысловые вещи, которые нужно ездить и людям объяснять. Вот. И вот это передача «Славянское радио» и другие площадки, на которых, так сказать, вот можно высказаться и объяснить людям, почему это происходящее, как выйти из вот этой матрицы. Потому что мы все находимся, на то, что Владимир говорил сегодня, мы находимся вот под прессом вот этой вот, так сказать, матрицы, навязанной нам. И нам из нее надо, так сказать, всем дружно выходить. А выходить надо каждому. То есть тут не получится, чтобы за тебя кто-то там вышел. Закон свободы воли, он четко говорит, что ты отвечаешь за свою жизнь сам. И никто за тебя решать твои проблемы не будет. Соответственно, вот согласно закону свободы воли, каждый должен понять для себя, что он должен делать на Земле, и выйти из этой матрицы, и начать двигаться в своем важном для него и нужном для него направлении. Вот, естественно, в интересах всего общества. Вот поэтому, вот, интегрируя это все, могу сказать, что нам надо вырабатывать, значит, стройную, хорошую, так сказать, ну, не знаю, там, назовите манифест, не знаю, как было у Марса с Энгельсом, да, там, может быть, как-то еще, так сказать, это, может быть, какое-то более русское слово подобрать, так сказать, более такое близкое нам. Вот. Но именно чтобы это была, так сказать, так, оформлена идея, вот, которую можно было бы просто вот вкинуть в массы, а дальше распространять ее всем и максимально. Так сказать, вот. А дальше все очень просто. Если мы хотя бы сможем, ну, там, так сказать, там, даже не 10, там, не 5, хотя бы 3% нашего населения смогут эти идеи принять и начать воплощать их в жизнь, просто в свою жизнь, не вообще, а именно в свою жизнь, вот, то, ну, как помните, сказано, да, что спасешься ты, и спокойно тебя тысячи спасутся. Вот, соответственно, они своей жизнью будут преобразовывать и свое пространство, и, соответственно, вытаскивать людей вокруг них, которые находятся из этого всего болота. Вот, вот, на мой взгляд, такой подход. Благодарю, Андрей Владимирович. Радей, пожалуйста, твой ответ на вопрос, как светоносную чистоту русского народа перевести в его же коллективную ответственность, направленную на эволюционное преобразование? Ну, я бы сказал по-другому. Человек, который духовно развит, который эволюционно находится на ступени единства с Богом, его не нужно переводить в ответственность, потому что он свою ответственность понимает изначально, поскольку он является частичкой Творца, и, соответственно, эту свою творческую сущность он проявляет во всех своих делах. Другой вопрос, что нынешняя цивилизация, библейская паразитизма, которая во многих людях развила эгоцентризм, центропупизм, понятие, что все ему должны, что он является здесь вершиной эволюции, и все ему обязаны что-то предоставлять, и, соответственно, он никому ничего не должен. Вот этот изжить систему паразитизма из общества, это как раз и является нашей задачей. А для этого существует два пути. Один путь — это как раз чем мы занимаемся, созиданием образа светлого будущего, который будет привлекателен для всех и, соответственно, ведет человека на путь осознания себя частицей Творца. И есть второй путь, это путь, который создают швабы, грефы, чубайсы. Это путь Чернобога, который, скажем, железной коленкой своей подталкивает нерадивых в направлении света, создавая языком жизненных обстоятельств такие неприемлемые условия, которые поневоле его заставляют задуматься, кто он есть в этом мире и для чего он здесь существует. Поэтому неизбежно проявление вот этой божественной сущности в каждом человеке, поскольку те, кто не желает слушать глаз Творца в себе, те как бы уходят из явного мира на более низкие вибрации. Поэтому наша задача — проявлять себя во всех отношениях, именно проявлять свое творческое развитие, проявлять свою светоносную сущность, как ты, Владимир, сказал. Благодарю. И это будет и есть ответственность, которую мы все проявим. Благодарю тебя, Радей. Андрей Ларионович, ваш ответ на вопрос о переходе от духовности к осознанности. Благодарю. Я думаю, что хочу продолжить, поблагодарить предыдущих выступающих, и хочу продолжить их отдельные мысли. Мне они тоже близки. И я бы так сказал, что нужна идея, в первую очередь, для того, чтобы общество двигалось в одном направлении, нужна, конечно, одна цель, в основе которой лежит одна идея. На основе уже имеющейся идеи должна быть предложена идеология, предложена, конечно, теми структурами, людьми, которые способны создать такую идеологию, предложить встроенную систему, именно систему идеологическую по воплощению этой идеи в жизнь. Вот на чем должна быть эта идея, идеология основанная? На мой взгляд, конечно, на знаниях создателя, потому что более систематического изложения знаний на данный момент, по моему мнению, не существует. Вот. И чтобы разбудить действительно духовный наш народ и постараться объяснить ему идею, нужно распространение этих знаний, нужно распространять знания Создателя. Для этого надо использовать любые имеющиеся средства, и средства массовой информации, и возможности интернета, вот, потому что быстро изменить сознание человека не получится. Они проникают достаточно медленно. И, как сказал Создатель, в 18-м году сознание человека может измениться в течение 10 лет. Вот этот процесс, надо понимать, что быстро его не поменять, а только при изменении сознания, при выходе его на новый уровень, мы можем уже предлагать какие-то идеи реализации в нашем материальном мире, уже в обществе. Можно, конечно, это делать все одновременно, но это должно быть расписано все в последовательности действий согласно идеологических предложений, согласно идеологии. Вот эту систему идеологическую надо разрабатывать, предлагать, обсуждать, потому что без обсуждения, без принятия людьми идеи и идеологии, она не будет, идеология, она не получится. Благодарю. Благодарю, Андрей Ларионович. Я передаю микрофон Валентину Ильичу Назарову. Ильич, ваше видение эволюционного преобразования духовности в коллективную ответственность народа. Не слышно, Валентин Ильич, микрофон не включен. Я не верю, что можно преобразовывать свою эту сознательность, вот сидя на стуле 10 лет, медитируя, став там светиться в ночи потом, и что-то произойдет снаружи, и тебе хорошее. Я считаю, что все, человек, он живет в реальном деле, в реальных событиях, он кушает реальную пищу, у него реальные дети, реальные семьи, и живем мы в реальном мире. Вот, поэтому так же, как у Ленина была и газета «Искра», которая организовывала людей на то светлое будущее, носителем которого являлся он и его соратники, то здесь вот мы соратники, носители вот этой идеологии Руси будущего, да, и нужно вот это самое конкретное дело, не досужие как бы вот эти сетования, что как бы хорошо, да, а вот именно что делать. Так вот, конкретное дело, это вот построение этих программ развития каждой территории, когда люди становятся ответственными за стратегию своего развития, своей земли, родины, и за судьбу своих семей, детей, своих потомков, да. И вот конкретно, когда они начинают делать эту программу, они начинают наполнять ее конкретикой своих потребностей, желаний, своих возможностей. И вот эта самая красота божественная, которая в нас, в каждом сидит, да, она же не сидит и ждет, да, когда она расцветет пышным цветком, да, а она же должна проявить себя в конкретике дел конкретных. Так вот, когда вы начнете делать эти программы развития, вы начнете их наполнять и культурой, и спортом, и красотой бытия, и архитектурой, и песнями, и плясками, и танцами, и годовой цикл праздников. Кроме трудовых свершений, там заводов, фабрик, тракторов, то, о чем я вам раньше говорил. Вот. Потому что программа всегда состоит из доходов и из расходов. Расходы – это социальные программы. Все, о чем мы с вами говорим, вот это поле, где должны расцвести вот эти цветки, да, нашей с вами вот этой высокой духовности, это все называется социальные затраты. Вот они должны быть не как сейчас, там, 3 копейки по остаточному принципу, а должно быть ровно столько, сколько нужно людям для воспроизводства, чтобы мы не детей не дебилами растили, а чтобы они росли эмоционально развитыми людьми, интеллектуально, чтобы они, творческая потенция в них не задавлена была голодом, да, как пожрать, а чтобы они действительно были творцами. Вот как по образу и подобию, значит, Бога. Это правда, именно так. Так вот, еще раз говорю, надо переходить в деятельностную, из выжидательной вот этой вот от отропи, которой сейчас мы погружены. Вот что делать, куда идти, вообще непонятно. Так вот, когда ты переходишь в активную позицию, и вот мы говорим, какой она должна быть. Она должна быть созидательной, потому что это наше государство, это наша родина, никаких майданов, понимаете? Это вы через своих депутатов приходите к ним и говорите: родной депутат, давай сделаем программу развития, чтобы у нас здесь было не хуже, чем во Франции. Вот, вообще безотносительно к деньгам. А про деньги я вам все потом расскажу. Если надо, губернатор сходит к тому же к Путину, и деньги у вас будут, вы будете отфондированы. Потому что, еще раз повторяю, некуда деньги вкладывать вообще, они киснут, лежат, потому что никто не просит, никому не надо. Вот, вот это реальное дело, которое из вас вот сделает, вот из гадких утят сделает прекрасных лебедей, вот что называют, как по сказке, да? Вот. А я такое видел, когда в 2014 году в Донецке, да, когда вот наши эти ребята со всей страны поехали, чтобы защитить, чтобы не вошли бандеровцы в город. То вот они здесь, понимаете, они вот такие вот неказистые, вот и ругаются, и ведут себя некрасиво иногда, да, а туда они распрямились, они витязями стали, героями. Вот эти условия, они вот как раз и создают люди. А 6-я Псковская рота? То же самое, господи, салабоны, пацаны, а ведь не пустили врага, да? Легли там все. Вот оно, когда они становятся людьми, вот героями, в обстоятельствах, в реальной конкретике действий. Вот я вас к этому и призываю. Реальной конкретике созидательных действий. Перед вами стоит вертикаль представительной власти. Она ждет от вас предложений. У них же нет своих предложений никаких. Вот, поэтому проявите гражданскую инициативу и давайте вместе создавать вот эту нашу Русь будущего. От нас она зависит. Никто нам за нас это не сделает. Ни бог, ни царь, ни герой. Все, спасибо. Благодарю вас, Валентин Игоревич. Мы закончили первую часть нашего сегодняшнего эфира. Доклады участников и вопрос со стороны Совета Согласия. И я передаю соведение данного эфира Андрею Щербакову для того, чтобы задать нашим участникам вопросы из чата прямого эфира. Алексей, пожалуйста, передаю тебе ведение эфиром. Благодарю. Переходим ко второй части. Вопросы от наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – державные интересы Руси будущего. За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как соотносится со знаниями поконов вселенского бытия концепция общественной безопасности и достаточная общая теория управления? Стоит ли тратить время на данные труды? Кто готов ответить? Если все молчат, могу я начать. Да. Значит, общую теорию управления, я знакомый с разработчиками и самой теорией прямо вот уже 30 лет фактически. Вот. Уже и жизни ушли, уже просто и Зазнобин, и Петров. Но, значит, хочу что сказать. Там как целостная система, она тоже несколько идеальна, да, она не является руководством непосредственного действия, что в ней несомненно ценного, значимого для, вообще говоря, для нас, как для цивилизации. Вот эти 6 уровней национального управления, 6 уровней, где самый главный, самый важный, самый управляющий всем-всем-всем – это мировоззренческий уровень. Вот мы сейчас, говоря о идеологии, да, о цивилизационном пути, мы как раз и работаем на этом мировоззренческом уровне. Потому что вот посмотрите, наших соседей, украинцев, да, вот у них, им в бошку вбили вот эту всю мировоззренческую ерунду, значит, привнеся туда другой историческую траекторию, это один уровень ниже, это пятый уровень, туда взяли, значит, фальшивую фактологию, что они выкопали Черное море, там Иисус Христос был древним хохлом, и вон что получилось. Понимаете, вот, вот на этом уровне мировоззренческом мы как государство, которое лишено сегодня своей вот этой цивилизационной идеологии, да, мы были совершенно безоружны. Я хочу сказать, что сейчас очень много делается. 9 ноября 2022 года указ президента Путина о морально-нравственных ценностях. Он дал 17 таких ценностей, как справедливость, первичность справедливости, значит, первичность, что общественное выше частного. Там 17 зафиксировано этих главных вот этих вот элементов нашей мировоззренческой конструкции. А последним 31-м пункте написано, что главным является смыслом, вообще говоря, общественного развития, является не обогащение кучки олигархов, не вписывание нас в общемировые ценности, да, глобалистские, и даже не диктатура пролетариата, а демография, воспроизводство народа. Вот что самое главное. Это великолепный результат. 31 пункт, посмотрите в это. Еще очень важный момент. 2 года назад, уже 2,5, в Конституцию, 68-я статья, часть 1, внесена, значит, императив, что русский народ – это государство, образующий народ. Это не означает, что русские лучше всех остальных, ничего подобного. Просто по мировоззренческим основаниям мы должны формировать и формируем по факту вот в столетиях, в веках. Вот мы формируем всю эту среду обитания, всю эту русскую ойкумену под названием «Русский мир». «Русский мир». Это все шаги вот именно по на мировоззренческом уровне. Это вот то, чего не было у нас последние даже не 30, а как бы не 50 лет. При СССР, вот развитом социализме, там вообще об этом нельзя было говорить ни о чем. Вот. А это очень правильные шаги, особенно последние. Так что правильным курсом идем. И вот то, что мы здесь наговариваем, это тоже шаг в этом направлении. Это тоже по КОБУ, я вас уверяю. А целиком штудировать его, там много избыточного, много лишнего. Я вам практически самое главное сказал. Спасибо. Благодарю, Владимир. Есть дополнение. Включайся. Ну, во-первых, в самой концепции говорится о том, что это ведическая мудрость предков, трансформированная в наши современные реалии мыслительными, скажем, способностями офицеров военно-морского флота, которые являются сами по себе концептуалами в каждом своем походе. Поэтому, скажем, концепция общественной безопасности, через нее я и пришел к осознанию ведического летописного прошлого Руси. И, соответственно, считаю, что те знания, которые там заложены, они не зря нынешней властью, которая является властью паразитической, она запрещена в качестве передаваемого знания. Поэтому, ну, как бы знать ее нужно, поскольку это один из путей осознания тех практических действий, которые необходимо внедрять в обществе. Благодарю. Благодарю. Если дополнений больше нет, идем далее. Скир Стерлигов, который Герман предположил дать Чечне независимость, Китаю продать кусок Сибири сейчас, чтобы потом не пришлось подарить, а самим обложиться высокой стеной и рожать. Как вам? Кто готов? Разрешите мне? Ну, вы знаете, эти все, так сказать, мне напоминают это, помните, этот Иван Васильевич меняет профессию, да? Когда этот Бунша попал, так сказать, в прошлое, стал царем и стал раскидываться. Говорит, государство не объединяет, давайте раздадим, так сказать, налево, направо. Вот сейчас у нас были желающие и Курила отдать японцам и так далее. Вот. Я не знаю, как бы, из чего исходит Стерлигов, вот, какие у него там основания для таких предложений. На мой взгляд, сегодня у нас задача совершенно другая. Вот, мы должны, наоборот, не отгораживаться стеной, потому что задача России и вообще русской цивилизации – это спасти мир. Вот. То есть, потому что если мы этого не сделаем, то мир погибнет. Вот, это сегодня очевидно. Вот сегодня все разумные люди понимают, что мир катится в пропасть. И если его сейчас не остановить в этом движении, да, то, в общем, так сказать, ну, Земля, это же, так сказать, скажем так, это, значит, такой же актор, так сказать, нашего, так сказать, бытия. И, в общем-то, она, я думаю, что посмотрит на нас. Она сегодня смотрит на нас, как на паразитов, которые реально, так сказать, практически паразитируют на ее теле. Соответственно, я думаю, что рано или поздно, так сказать, если мы будем двигаться в направлении, то Земля просто нас скинет отсюда и будет очередной, так сказать, перезагрузка новой цивилизации, как, собственно, у нас на Земле было уже не раз. Вот, поэтому наша задача сегодня – это формировать смысл бытия, вот, собственно, то, о чем мы сегодня говорим. Вот, наша задача – эти смыслы внедрять на нашей территории и своим примером подтаскивать сюда как можно больше, так сказать, людей, стран, народов, так сказать, то есть вот как можно больше цивилизаций. То есть своим примером, так сказать, мы должны показать, как нужно жить по-новому и какие смыслы существования должны быть у людей, в принципе, на Земле. Вот, потому что в противном случае, если мы этого не покажем, это уже никто не покажет. Ни Китай не обладает такими способностями, ну, по поводу Шваба уже говорили, ну, вот что это, в общем-то, сатанизм в чистом виде, вот, ну и так далее. Так что, в принципе, здесь у нас совершенно противоположные задачи. Вот, и нам не раздавать, не разбазарить, сейчас надо земли направо и налево, нам, наоборот, надо в наш макрорегион русский втягивать как можно больше стран, так сказать, и их, так сказать, своим примером, во-первых, вдохновлять, и, во-вторых, просто к себе подтягивать. Вот, и я могу сказать одно еще, это так в качестве альтернативной информации. Я буквально там недавно вернулся из Африки и могу сказать, что, значит, вот все люди, буквально все люди, с кем я встречался, вот, все говорили практически одно и то же. Мы не хотим работать с Америкой, мы не хотим работать с Европой, мы хотим работать с Россией. Более того, значит, в школах начали учить русский язык. Буквально там 2-3 года назад у них произошел вот этот вот перелом. Вот, и они стали активно изучать русский язык. То есть, и это говорит о многом. Вы помните, да, что когда шла американская глобализация, да, все учили английский. Вот сейчас, так сказать, все наоборот начинают учить русский. Это как бы нам знак свыше, что даже в Африке понимают, куда движется весь мир и куда всем надо двигаться. Вот такой у меня ответ на это дело. Благодарю. Есть дополнение. Владимир. Да. Ведическая мудрость предков гласит, что не продавайте вы землю свою за злато и серебро, ибо проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. И защищайте вы землю свою, победите вы оружием правым всех врагов Руси. Поэтому, когда подобные высказывания звучат, явно, что это недоброжелатели Руси, нашей матушки, и предки наши эти земли обихаживали тысячелетиями, и наживаться, скажем, на тех землях, кровью политых и славой наших предков, я считаю, что это совсем неправильно. Благодарю. Благодарю. Есть дополнение, Андрей. Благодарю. Сейчас у нас действует стратегия сил сдерживания, которую коротко можно назвать следующим образом: разделяй и властвуй. Да, и поэтому разделение нашей страны как раз является следованием именно стратегии вот этих сил сдерживания. Наша задача как раз перевести и страну, и дух народа в сторону созидания. Поэтому, конечно, никакое разделение поддержано быть не может, несмотря на то, что, так скажем, кажется, что нет сил у нас свои регионы содержать так, как они должны содержаться. Да? Вот. И следование вот этому пути отдавать территории из-за того, что мы не можем навести на них порядок, это неправильно. Надо идти к созиданию, только решать эти вопросы. В первую очередь идеологические и, как сказал Валентин, экономические тоже. Благодарю. Благодарю, идем далее. И следующую реплику пишет Людмила Болдовская. Реплика. Предлагаю объединиться всем под концепцией создателя и воплощать в жизни его знания и каноны. А то получается, мы только делаем доклады, что-то предлагаем, а объединения нет. Дан же пророк нам. Вот такая реплика, если у кого есть какие-то комментарии. Если нет, идем далее. Можно я есть, прокомментирую? Да, да, давайте я прокомментирую. Значит, ну, я думаю, что здесь как раз мы здесь не разговоры разговариваем, а каждый из нас что-то делает конкретное. Вот. И мы сейчас находимся вот, собственно, на уровне именно смысловом, идеологическом. И сейчас на этом уровне как раз, и у нас и кризис это смысловой, то, что я с чего начал свое выступление, основной кризис сегодня смысловой. И именно на этом уровне сейчас должны происходить все изменения, все вот эти вот наши, так сказать, подвижки. Вот, потому что пока мы не разберемся со смысловым уровнем, пока мы не поймем, куда нам двигаться, да, и какими целями, вот, и по какому пути, вот, мы, соответственно, будем все время топтаться на месте. Поэтому смысловой уровень, он решается исключительно вот, так сказать, на уровне синергии людей, которые, так сказать, объединены вот, так сказать, одной идеей. Вот, поэтому, ну, давайте вспомним, да, так сказать, в 17 году, когда большевики захватили власть, их было всего 10 тысяч человек. На всю, кстати, Россия была примерно тогда же, порядка тоже там 140-150 миллионов населения. То есть фактически на такую, на страну, огромную страну, так сказать, 10 тысяч большевиков смогли ее, так сказать, захватить, взять власть и переформатировать. Вот, соответственно, я думаю, что нас и единомышленников сегодня в этом направлении гораздо больше уже, нас больше, гораздо больше 10 тысяч. Вот, поэтому у нас задача сегодня, так сказать, согласовать наши все вот эти вот, так сказать, смысловые вещи и двигаться в этом направлении. Тогда, соответственно, когда мы согласуем смысловые вещи, мы можем двигаться и уже к конкретным делам. Благодарю, Валентин Игоревич. А я про конкретные дела как раз. Вы знаете, я производственник. Я хоть и профессор, и доктор, и член Славянских академий, но я производственник. Так вот, у меня за 14,5 лет в Западной Сибири, там Челябинская, Тюменская, Свердловская и Ханты-Мансийский округ, в нескольких районах, вот я начал делать то, о чем мы говорим, да, вот оно все у меня внутри сидело, я никому не рассказывал, никому это не морочил голову. Так вот, налаживая экономику, налаживая производство, да, и строя правильные отношения, со всей неизбежностью мы увидели, я увидел, вернее, вот своими руками, что мы образ будущей России, образ будущей России. Я вам пример приведу. Вот эту корпорацию, которая вот это все 100%... 100% государственная. Так вот, решая вопросы, вот налаживание экономики на целых территориях, да, мы стали строить жилье, 14 заводов построили, то есть дали работу людям. Жилье стали раздавать, не ипотека, а раздавать. Значит, стали строить социально-культурно-бытовые все эти дворцы, плавательные бассейны 50-метровые, дома культуры, вот что людям надо, понимаете? Для молодежи, вот мы привозили новую технику импортную из Европы, вот мы открыли два образовательных, значит, центра, где ребята получали профессии на эту новую технику, и у них зарплата увеличилась в 10 раз сразу. Потому что у них производительность труда увеличилась сразу в больше, чем в 10 раз. В Ун-Югане, в Боровском вот такие центры открыты. Потом губернатор сказал мне, говорит, Валентин, раньше, говорит, был Артек, а сейчас его нету. Сделай, говорит, нам для отдыха ребятишек, найдите нам эту... Что вы думаете? Мы это объехали все Средиземное море и арендовали северное побережье острова Родос в Греции. И мы своими самолетами 4 года туда возили. Там отели стоят вот так рядочком, 4-этажные отели. Значит, у каждого свой пляж, своя кухня, свои бассейны, двухместное размещение, 4-разовое питание ребятишек. И вот мы тысячи ребятишек целыми классами со своими учителками, классными руководителями, с педиатрами, с пионервожатыми. Вот 4 года мы туда их возили. Это не бюджет все делал, понимаете? Это вот то, что мы потом со своей корпорацией, вот что мы доплачивали пенсионерам, прямо по списку. Взяли в пенсионном фонде, ну, у них маленькая пенсия, вот мы доплачивали прямо с корпорацией, да? Вот понастроили там объектов соцкультбыта. Вот сейчас материнский капитал, то что, а он начался-то у нас, он начался с моей корпорации, вот с этой, он с 1 января 2000 года, это Сергей Собянин придумал, Сергей Семенович, который, он у нас был председателем Думы, вот, и вот сейчас, когда он в Москву пришел, это стал федеральный закон, он отменил вот то, что мы у себя там начали, а начали мы у себя там это делать, то есть, о чем я вам рассказываю, когда люди начинают вот реально заниматься делами конкретными, да, и все получается. Вот я эту корпорацию, вот я вместе с учителем истории Сашей Кондаревым, мы вдвоем ее начали поднимать вдвоем, до 12,5 тысяч сотрудников. Вот мы это делали 14 лет, вот понастроили всего этого. Если вы по методике Савченко, Орловского губернатора и Артамонова Калужского, если у вас будет сразу вот это решение президента поддержать инициативу народа, да, чтобы деньги не кисли на депозитах в Центробанке, впустую лежат, они там киснут, триллионы рублей. Если вот их разместить вот в вашем регионе под конкретное развитие, это государственный сектор. Это то же самое, что делал Ленин, машина, тракторные станции. Вспомните, как он поднял страну и после НЭПа. Это тоже практическое действие. Он же не в банки отправлял всех, там не было колхозников, там были только частные собственники земли. После гражданской войны, тифы, испанки, интервенции. И он за 3,5 года наполнил потребительский рынок, он решил проблему. Почему? Он, еще раз повторяю, машина, тракторные станции, их только при Хрущеве уничтожили уже. Они решили, это государство оказывало услуги, давали посевной материал, ГСМ, и еще этих трактористов прислали, 25 тысяч рабочих в село, чтобы они этими тракторами, потому что никто не знал, что с ними делать, с тракторами. Вот как, вот я ровно, это тот же самый механизм. Если мы его сейчас начнем, а его надо сейчас применять, уже настало время, уже настало. Чего мы ждем? Деньги лежат, киснут, народ стоит в оторопи. Строить надо срочно все эти заводы, срочно надо самим себя кормить. Чем мы ждем? Кого? Вот, поэтому вы абсолютно правильно задаете вопрос, что, мол, идеи, а где же практика? А вот она практика, мы вас и призываем к этому, для того и разговариваем. Спасибо. Благодарю. Есть дополнение, Андрей? Благодарю. Я хочу добавить следующее, что для того, чтобы, ну, во-первых, поблагодарить хочу за предложение объединения вокруг знаний Создателя. Конечно, это только может радовать. Вот, ну, и хочу вспомнить, что процессах, в эволюционных процессах главным является энергообмен. Вот в любом деле, с чего бы мы, что бы мы ни делали, с чего бы ни начинали, все равно главным является энергообмен. Поэтому для того, чтобы прийти к какому-то одному совместному или общему решению, надо в первую очередь встречаться, обсуждать позиции, договариваться, приходить к каким-то выводам и дальше уже осуществлять действия. Первый, ну, в принципе, это то, чем мы с вами сейчас и занимаемся. Благодарю. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов, профессоры и докторы наук. Доктора наук не должны ли объединиться и не работать на Скопус и другие капиталистические наука-бизнес-журналы, а вместе разработать человекоцентричную науку, а не в сторону денег и бизнеса? Вот такой вопрос. Валентин Игоревич. У меня плохо включается микрофон. Работает? Выключился сейчас? Работает? Алло, алло, алло. Так вот, вы абсолютно правы. Дело в том, что значит, я вот здесь, я в Сибири проработал всю жизнь, сейчас приехал в Москву и смотрю вот на этих профессоров, которых загнали в этот Скопус на самом деле. Голод элементарный, понимаете, если не будешь публиковаться, не будет зарплаты, денег не получишь, кушать хочется каждый день, ведь, понимаете? Вот это просто эти обстоятельства, вот эта система, она загоняет всех вот таким стадом вот на свое смысловое поле. И люди-то хорошие, да, они все за правильное дело. Просто надо победить системно. Систему побеждается системной, новой системой. И вот мы здесь с вами заявляем как раз, вот эта Русь будущего, это новая система, новый социально-экономический уклад. То, что я выступал, я как раз и говорю. Вот мы сейчас подошли, исторический наш процесс развития, диалектика, да, вот такова, что мы сейчас можем перейти в этот новый уклад без всяких майданов, без всяких революций, без всякой крови. Просто потому, что вот эти задачи, которые сегодня стоят перед правительством, перед Путиным, Мишустином, они вот искренне хотят это, решить эти проблемы, да? А у них инструментов не хватает, понимаете? 120 триллионов лежат мертвым грузом, а инструментов нет. Так вот мы об этом и говорим, что если мы такие красавцы хорошие, если у нас в голове так все прекрасно складывается, а чего же мы не реализуем эту всю красоту? Да вот мы и должны с вами вот это все реализовать на практике. И профессорат, профессор, не профессор, все, каждый, сейчас все равны абсолютно. Сейчас время такое, что не до корочек и не до званий. Сейчас все равны абсолютно. Вот, собственно говоря, всех выравнивает именно вот это отношение к деятельностной позиции. Она должна быть у всех. Вот, поэтому все правильно вы говорите. А Скопс забудем мы о нем. Конечно, забудем. Сейчас время не доклады, не монографии писать и не выступать на конференции. Сейчас время действий наступает. Действий. Вот такое время. 3-4 года, и все будет по-новому. Спасибо. Благодарю, Владимир. Есть дополнение. Да, уповать на академическую науку не приходится, потому что вся она построена на системе грантов, на системе иерархии всей этой власти, и, соответственно, если какой-либо академик, профессор, доктор заикнется о альтернативе действующей системы власти, сразу он лишится своего куска с маслом хлеба, и, естественно, на это могут пойти очень немногие. Есть такие, но и они прекрасно проявляются. Но большая масса как раз стоит у кормушки и вкусно питается из общего хлеба, который им подает власть. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Георгий Баженов. Реплика Назарову Валентину Игоревичу. Инициативность на основе божественных знаний нужна, но инициативность, уповающая лишь на барское в кавычках плечо клановой системы власти, это тупик. Эволюционная система мировоззрения нужна. Я с вами согласен. Я лишь сказал о том, что вот мы с вами говорим о высоких смыслах, да, о человеке как прообразе Творца, да, как гармонии на сферном развитии. Нолос – это по-гречески разум. Вот, но еще раз говорю, чего мы стоим, если мы не можем это все реализовать? Вот вы говорите, клановость там еще. Так вот, вот эта клановость, да, вот это все сегодняшнее, вот эта структура власти сложившаяся, она как асфальт забетонировала все вот это наше поле цивилизационное. И вот мы, как маленький зеленый росточек, пробиваем его, этот асфальт. Это закон природы. Закон природы. Каждую весну вот эти хрупкие зеленые ростки смысла вот этой новой системы. Почему она пробьет асфальт? Да потому что она более эффективна. Она более эффективна. Вот. И вот сегодня вот эти обстоятельства непреодолимой силы, они заставляют вот руководство нашей страны, президента прежде всего, делать вот эти шаги, которые движутся в направлении вот Руси будущего. Еще раз повторяю, указ Ельцина, президента Путина, посмотрите, от 9 ноября 2022 года о морально-нравственных ценностях, указ 9 ноября, пожалуйста, 68-я статья, часть 1 Конституции, это же шаги совершенно очевидные, совершенно очевидные. Вот, а я вас призываю к тому, что надо очнуться от морока и все-таки начать хоть что-то делать уже, потому что человек – это не животное. Нам для этого и послали вот это все кризис, чтобы мы очнулись и стали человеками. Вот, чтобы мы вот так же стали отвечать за свою судьбу, своих детей. Вот, так что я вас уверяю, очнемся, все у нас с вами русское чудо будет опять. Опять мы явим всему миру, и весь мир удивится, как это они так сделали. Вот испокон века так было, есть и будет теперь, и во веки веков так будет. Потому что Русь, она вечна. Это силы света, противостоящие вот этим вот озверелым псам вот этой тьмы. Мы действительно на острие вот этого противостояния сил тьмы, силам тьмы. Кто еще им противостоит? Занзибар какой-нибудь, да? Полинезия? Кто? Филиппины? Да никто. Мы сегодня на острие этого противостояния. Поэтому нам не просто надо быть одухотворенными сильно, да, но еще и конкретно делами надо при этом все делать. Если такой умный, так иди давай и делай. Вот что главное. Все правильно. Все правильно мы говорим. Идем далее, Дмитрий Иванов. Почему они, профессоры, слабы волей и готовы дальше класть голову на алтарь совести? И в итоге они относятся к разрушению образования, смотря на это с легкостью и наплевательством. Почему готовы профессоры? Дальше. Да, Владимир. Ну, точно так же, как мы в своей массе большинство готовы просиживать у ящика, слушая тот, скажем, информационный шум, который вам вдувают, просиживать в кабаках, просиживать где-то, прожигая свою жизнь в различных своих хотелках. Также и они ничем от нас не отличаются. Единственное, чем отличается, это что у них регалий чуть побольше и вся разница. Поэтому нужно всем становиться человеками. И это главное в нашей жизни. Не оглядываясь на те авторитеты, которые якобы присутствуют в обществе или нам навязаны средствами массовой дезинформации. Благодарю. А я добавлю чуть-чуть. Дело в том, в защиту их. Дело в том, что, понимаете, не всем людям дано понимать, видеть целое. Понимаете, это называется, я вам скажу словами доктора биологических наук Богословской Людмилы Сергеевны. Она как раз докторскую защищала по человеку как биологическому виду. И вот она мне многому чему научила. А я сам физик, я защищал по другим наукам. Так вот она мне говорит: Валентин, из поколения в поколение, говорит, воспроизводство одно и то же всегда, выборки, это природный процесс. Всегда, говорит, 2% подлецов, 2% героев и 96% как все. Вот был СССР, да, сталинский период, когда ну, нельзя было воровать, и это было не принято, и люди жили совсем другим. И было общее воодушевление, порыв, и действительно страна росла, и индустриализацию прошла, и в космос прорвалась, и к ядерному оружию, водородной бомбе, и ракетоносцы стало строить. И сделала величайшую эту вот научную, техническую, творческую интеллигенцию в неграмотной практически стране, в полуграмотной стране. Все это было, понимаете? Вот. Но сейчас как бы вот нет, все люди, сейчас новый тренд, понимаете? Обогащайся любой ценой, вот 30 лет, да? Кто не обогатился, тот лох. То есть, и вот эти 96%, они идут за эти, там они шли за 2% героев, сейчас они идут за 2% стяжателей, понимаете, поэтому наша задача, тех, кто мыслит, вот мы идеологи, вот прямо я вам скажу, мы идеологи, хоть мы и там и работяги, и профессора, и кто хочет, да, но мы все равно мыслим о будущем, мы вот на... Так вот, вот мы должны помыслить эту систему, заявить ее, предъявить ее людям и повести, что называется, поведи меня в даль светлую. Понимаете, мы эту светлую даль должны раскрыть перспективы, что есть выход из этой безнадеги. Понимаете, потому что в глубинке-то люди вообще с горя пьют, понимаете, от безнадеги-то. Вот ведь что, у нас там заливаются водкой-то. Почему? Потому что безнадега ж полнейшая. Вообще, вот, а мы говорим, что, ребята, нет, мы великий народ, мы великий, и будущее у нас великолепно. Мы должны построить такое общество, чтобы весь мир завидовать будут. Все французы, все немцы, датчане, все, они все будут смотреть, говорить, эх, елки-палки, вот ведь люди живут, как делают, а? Вообще все вокруг, и с природой живут, и весело, и круто, и красиво, и ярко. Вот мы должны что-то сделать, такое общество построить. Позови меня вдаль светлую, вот что должно быть. Вот, поэтому не надо всех ругать, 96% людей, как все, они живут другими вещами, понимаете, их не надо в этом упрекать, это чистая биология, так и должно быть, так и, вот, а на нас с вами ложится ответственность, потому что мы с вами вырабатываем вот эту идеологию, мы ведем их, на нас это ответственность, у нас понтов-то нету, понимаете. Вот нас, вот вы посмотрите на нас, мы все возрастные. Нам что надо? Мы никуда же не баллотируемся. Мы просто передаем вот то, что из души, из сердца, понимаете? Потому что молодежи, если мы это не оставим, знания, они же себя не прокормят, они же не будут вообще понимать, как цивилизацией управлять. Вот эти тиктокеры, которые, они же вообще вот, у них с головой это совсем нехорошо. А вот мы новую систему поставим, и все мы выправим, все выправим. Вот через деятельность, через деятельностные формы мы все достигнем вот, проявления своей творческой сущности природной. Вот, поэтому правильным курсом идем, товарищи. Спасибо. Благодарю, Андрей Свистунов. Спасибо. Я хотел бы добавить по учителям, педагогам, профессорам, надо учитывать, что, во-первых, от этих людей зависит очень много. Зависит и уровень образования, и духовный уровень, то есть уровень воспитания зависит. И поэтому против них, конечно, в первую очередь были направлены действия сил сдерживания, сил тьмы. Это надо понимать. Способов, ну, достаточно много в плотном плане, чтобы заставить человека заниматься чисто материальными какими-то вещами и отказаться от выполнения своего высшего предназначения. Ну, самый обыкновенный пример, да, раньше для педагогов, ну, нормальная нагрузка была там 250-300 часов, а сейчас 1000 часов. Почему? Ну, просто заменить некому, и это все целенаправленно делается. Ну и так, в принципе, везде можно различные аспекты этого обсуждать, но надо учитывать, что силы тьмы тоже не дремлют, и они знают основные болевые точки нашего общества. Благодарю. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос, вот как раз в тему про тиктокеров. Да. Почему сегодняшние старики говорят про молодежь, что она «гнилая» в кавычках и не желающая концептуально учиться? Объективная данность времени. Почему они не хотят посмотреть в зеркало и сказать себе правду? Можно я отвечу на этот вопрос? Ну, начну. Я думаю, да, что сейчас все, что тема такая, она актуальная. Андрей Чебаков. Вы знаете, я считаю, что у нас замечательная молодежь. Вот, и я сталкиваюсь с ней. Вот, ну, есть, конечно, отдельные, так сказать, представители. Ну, как и в любом поколении, так сказать, есть, так сказать, которые, на которых, как бы, так сказать, ну, природа отдохнула. Вот, но это к молодежи не имеет отношения. У нас прекрасная молодежь. Вот сейчас, вот, так сказать, у нас и в зоне войны украинской воюет очень много молодежи. Вот. Я знаю, так сказать, массу людей, которые не прячутся от, так сказать, призыва, наоборот, вот, так сказать, идут добровольцами и так далее. Вот. И могу сказать, что вот мы буквально на прошлой неделе были в Перми, и в Пермском государственном университете там, значит, вот с студентами мы общались, у нас там был такой, так сказать, ну, в общем, мы сначала круглый стол, но мы решили сделать такую игру по поводу будущего как раз, вот, и мы вот очень, ребята очень хорошо, так сказать, ну, начали с того, что спросили, а что такое, что в вашем понимании, что такое будущее? Вот. И могу сказать одно, что ответы просто удивили, так сказать, потому что в итоге мы, когда уже, так сказать, вот по кругу прошлись и пришли, значит, к такому единому мнению, что будущее это любовь, творчество и правда. Вот. То есть вот общество будущего это общество любви, общество творчества, общество правды. Вот. И это не мы придумали. Вот. Хотя мы, ну, абсолютно, я абсолютно солидарен с ними, вот, с этими терминами. Вот. А это ребята, вот, так сказать, студенты, они так понимают будущее. Поэтому говорить о том, что молодежь не та и так далее, ну, это уже, мне кажется, так сказать, совершенно неверно. Вот, да, среди, в любом поколении есть разные люди, и, так сказать, кто-то выпадает из общего, скажем так, дискурса, кто-то действительно там, так сказать, ведет себя крайне негативно, кто-то сбежал из страны, когда почувствовал, что здесь вроде как не очень хорошо, но это же, так сказать, всегда было и будет. Поэтому я молодежью нашей гордился на самом деле и считаю, что она, да, ей досталось, конечно, сейчас вот это информационное, ну, с одной стороны, информационный вакуум, то есть у них нет тех смыслов, тех, той основы, которая была у тех, у того поколения советского, которое, ну, нашего поколения, да, все-таки воспитывались на правильных терминах, на правильных примерах. Вот. Ну, если молодежь не получила этого заряда, ну, это, во-первых, прежде всего, наша вина. Мы же ее воспитывали, в конце концов. Вот. И поэтому я думаю, что не все так плохо, как многие говорят. Спасибо. Можно я дополню? Конечно. Вот тому, кто задает этот вопрос, а вы сами себе ответьте на такой вопрос. Вот когда люди отдают жизнь, да, сознательно, да, вот они зачем это делают? Они что, это ради наших аплодисментов это делают? Ну, за деньги, естественно, понятно, что этого быть не может. А вот для чего это, как это может происходить? Вот вы встаньте на их место, да? Ну, вот тот же Женя Родионов парень, да, молодой парень, 19 лет. Ему сказали: Женя, крестик сними, мы тебя домой к мамке отпустим. Женя не снял крестик, ему, значит, мученическая смерть. Тот же Нурбагандов, пожалуйста, который работаете, братья, да? Вот то же самое, на камеру. Сказал бы там какие-то слова там и остался бы живой. Вот почему они так себя ведут, да? Вот, вы сами встаньте, а я вам отвечу. Просто, когда наступают вот такие обстоятельства, жизнь, она же ведь это, меняется, да? Вот ты раз и попал в такие обстоятельства, где тебе надо сделать выбор. И ты понимаешь, бляха-муха, а не могу я поступить поперек самого себя. Вот у меня внутри, вот я такой, понимаешь, вот я не могу вот этим пожертвовать. Вот это моя сущность. если я себя, если я так сделаю, я сам себя предам, я потом какой изломанный, какой я буду. Это невозможно. Это не, просто невозможно. И вот еще раз говорю, вот, вот те ребята, которые вон Саул могили, пожалуйста, ребята огонь на себя вызывали. И сейчас вот сколько этих примеров, да в той же Сирии даже, пожалуйста, хоть наши летчики за ребят, которые... Вон сейчас, которые Гастелло повторили это... летчики, то же самое, оно всюду, понимаешь, непрерывно, оно проявляется, вот они, может, такие же были, и мартиршинники, может, и водку пили, и вообще себя плохо вели, но вот когда настало вот эти обстоятельства, да, и вот она их пружина, внутренняя сущность-то и раскрылась, вот, поэтому все проявляется, да, только в практике, в конкретике, я о чем и говорю, и наши красивые слова, они ничего не стоят, если мы ничего делать не будем, вот, поэтому еще раз говорю, вот в нас внутри заложена такая пружина, что вот подвиг Александра Матросова, его во время войны повторило 15, по-моему, тысяч человек. А у американцев за всю историю американской армии ни одного. И они понять этого не могут. Они просто называют фанатиками все, они просто не понимают, ради чего люди вообще это делают. Понимаете, поэтому еще раз говорю, мы онтологически разные, сущностно разные. У нас разная онтология. Ну, вот профессор Клёсов говорит, что мы еще и отличаемся генотипом R1A1 и R1B, да, вот еще и там количество стронция, ну, я не думаю, что это и решающую роль играет. Мы генотипически разные, понимаете, мировоззренчески разные, так же, как Каин отличается от Авеля. Ну, почитайте, вам специально написали это в самой главной книжке. Вот, вот эту пару, Каин и Авель, родные братья, почему Каин убил Авеля? У них не было имущественного спора, они ни из-за женщины не ссорились. Почему? Потому что они жили разными вещами. Каин жил обогащением, стяжанием, это вот типично стереотип западного человека. А Авель жил другим, это типичный стереотип нас. Он жил в гармонии с окружающими, мы счастье стяжаем. Русские люди счастье стяжают, в гармонии с окружающим миром. Понимаете, просто куча бабла, для нас слишком скучно. Скучно для них, для нас. Вот, и почему Каин убил Авеля? Да потому что он, понимаете, он само существо, факт существования Авеля, оно на ноль умножало смысл бытия Каина. Вот в этом состоит противоречие России с Западом. Вот нашей цивилизации, православной цивилизации, с западной цивилизацией. И они нас поэтому, к слову сказать, боятся и ненавидят, а мы их и не боимся, и не ненавидим. Я вот это объяснял ополченцам еще в 14-15 году, вот прямо там, в окопах. Вот они меня спрашивали, я им все это рассказывал. Почему, говорит, они нас это зверствуют там, они вот когда в плен берут. А когда мы их берем в плен, у нас к ним презрение. Вот сидят мужики здоровые, сопли размазывают по морде, по лицу, да? А нету к ним ненависти, нету этой звериной лютой злобы. Вот мы, говорит, почему такие разные? Я говорю, онтология разная, дорогие мои, онтология разная. Вот, поэтому еще раз говорю, у нас в генах зашито все это, в генах. А то, что у нас такая неказистая молодежь, так мы ее сами так опустили. У них нету места, они выходят из институтов и школы, они, кто их ждет? Где их место? Где их работа? Где им семьи свивать, гнезда, детей растить? Понимаете, нет этого ничего. Так я и говорю, давайте делать все-таки землю-то на свою, начнем ее, займемся уже сами собой, да? Вот русский мир этот возьмем и построим блистательный новый социально-экономический, наиболее эффективный. Еще раз говорю, я производственник, я это сделал все. У меня все это получилось. Высочайшая экономическая эффективность. На чем основана? На раскрытии вот этого потенциала каждого человека. Вот когда ты подстраиваешься и раскрываешь, он тебе отвечает высочайшей производительностью труда. И вот тогда у тебя получается высочайшая прибыль, и ты с ним, делишься этой прибылью, ради Бога. Вот оно, наше будущее. Вот, это отдельная тема, да. Спасибо. Благодарю дополнение. Никогда огульно нельзя говорить «все хорошие, все плохие», потому что варновую структуру общества никто не отменял, и всегда в каждом обществе есть комедоварные 5, 15, 50 и так далее. Поэтому, когда мы об этом заявляем, то есть очень много сейчас светлых душ, которые проявляются в нашем мире, и которые сейчас и трезвеннические движения молодежи, и хороводы России, и множество людей идут по пути просветления духовности, и, соответственно, это дает нам основание считать, что будущее наше будет как раз за такими молодыми людьми, которые построят и будут жить в светлом нашей Руси, в светлом будущем. Благодарю. Алексей, тебя не слышно, где-то что-то пропал. Да, прошу прощения, Раиль Рафаэльевич. Если материя несет минус, а дух, соответственно, плюс, то получается выбор за человечеством. Выбор стоит остро. Как его смягчить? Сила в правде. Истина на поверхности. А кто вам сказал, что это материя – это минус, а дух – это плюс? Нет в мироздании таких категоричных разделений. Все, что находится в окружающем мире, это является нашим Творцом и Вседержителем и его проявлением в самых различных ипостасях. Поэтому то материальное, которое создано человечеством, оно является нашим основанием, нашим базисом, на основе чего мы будем двигаться вперед, развиваться и далее следовать по осознанию себя, по осознанию мира и, соответственно, донесении тех новых веданий Всевышнему, который через нас осознает этот мир и его, скажем, проявляет все более новых качеств. Поэтому нету минусов, плюсов. Есть единое, целое, созидательное. Благодарю. Дополнение. Андрей. Да, благодарю. Ну, конечно, нельзя разделять три составляющие. Да, мир у нас триедин: материя, энергия, информация. Нельзя эти три составляющие разделять и какую-то из них назначать отрицательной, какую-то положительной. И материальный мир является божественным, и духовный мир тоже является божественным, тем более мир разума является божественным, у каждого свое предназначение. Смысл материи в том, чтобы построить фундамент этого мира, а для этого надо очень глубоко разбираться в причинно-следственных связях. Вот это и позволяет сделать материальный мир, поэтому считать его отрицательным никак нельзя. Благодарю. Благодарю. Дополнений нет. Идем далее. Дмитрий Иванов. Есть рабочий план Далиса в кавычках. А есть ли реалистичный антипод данного плана для Руси? Да вот здесь и обсуждаем как раз. Есть антипод, и он очень так это эмоционально и четко прописан, поэтому если обратиться, я могу его вам предоставить. Нашими молодыми, кстати, людьми он разработан, написан и является таким документом очень такого высокого эмоционального накала. Благодарю. Благодарю. Дополнение. Андрей. Да, благодарю. Я сегодня уже в своем докладе останавливался на том, что Создатель через Леонида Ивановича Маслова передал нам доктрину Создателя, и которая как раз и является таким глобальным планом по переводу России шестую расу, по переводу человечества, по приводу к человечеству, к духовному интернационалу, и книга «Святая Русь», которая фактически содержит путь того, как это все реализовать. Так что надо читать, все это есть, надо смотреть, интересоваться. Названия прозвучали в нашей сегодняшней встрече. Благодарю. Благодарю, благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов, реплика. Савченко написал книгу «Потрясение», где сказал, что ему политические решения нашептал сам Бог через провидицу. Эту книгу признали экстремистской. Вопрос. Уверены, что Савченко был реальным и сильным управленцем. Он выстроил систему православного местного олигархата, и чтобы они делились с народом. Дочь владеет одним из крупных компаний региона. Вот такая реплика. Кто готов прокомментировать? Наверное, мне нужно говорить. Значит, Савченко сделал то, что мог сделать в этой системе. Системе государственного олигархическо-финансового капитализма. Он что сделал? У него, значит, он сделал программу развития, наращивания вот, производительных сил. По производству 1 миллиона тонн мяса, свинина там и птица. Значит, он отфондировал эту программу с помощью, заручившись поддержкой президента. Президент очень внимателен к таким программам. Вот, он построил все эти заводы, фабрики, курятники, комбикормовые заводы, значит, коттеджные поселки, то есть социалку, дороги. Значит, люди получили работу. Они, заводы стали платить налоги, то есть жизнь ожила, понимаете? Без этого в регион пришел бы в запустение и упадок. Вот как Псковская область, посмотрите, Тверская, Смоленская, что там, Новгородская. Вот, без этого было бы вот так вот. Вот, в этом смысле он сделал то, что мог сделать в этой системе. То, что это, эти заводы, фабрики, построенные вот целевым образом, потом обрели своих капиталистических собственников. Это могут быть, кстати, и коллективные. Кстати, прекрасный наш коммунист Зюганов, он говорит о народных предприятиях, а это с юридической точки зрения, это коллективная капиталистическая собственность в рамках капитализма. Ну и чего ж там не один собственник, а 150 или 600, то есть весь коллектив. Это та же самая капиталистическая собственность, частная. Вот, так и в этом случае, вот то, что вы говорите, ну, значит, и у него дочь, ну, чем-то она должна была заниматься, да? Вот она занималась вот этим вот, наверное, да? Если она собственник чего-то, чего бы то ни было, ну, наверное, она либо создала это, либо купила это, да? Потому что приватизация здесь не проявила себя никаким образом, вот, так что вешать на него все обвинения едва ли правильно, он наоборот, он в этой системе показал выход, как выйти из этой системы в новую, в другую, а мы как раз и говорим о другой системе, понимаете, а если просто все говорить, что все плохо, все плохие, ну и что? И что делать тогда всех, что будем это, репрессировать, что ли, вы предлагаете тогда? Что, как? Все, кто работал при капитализме, значит, все они, значит, плохие люди, да? А с кем вы в светлое будущее тогда пойдете? Вот, поэтому надо аккуратнее, я думаю, с людьми. Я думаю, как мы все перешли из социализма в капитализм, точно так же мы все должны перейти из этого капитализма в новый социально-экономический уклад, и там найдется место всем. И вот эти 96% ведомых людей, они пойдут за людьми, которые ведут их к правильным направлениям, в светлом, в честном. Вот и все, и будет нормально, я вас уверяю. Будет честная структура общества, морально-этическая такая. Вот то, что написано в указе президента от 9 ноября прошлого года. Так что все развивается неумолимо в эту сторону. Спасибо. Благодарю. Дополнений нет. Вопросы и реплики сегодня все, поэтому в заключении нашего эфира, как всегда, по традиции, наши гости говорят что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие нашим слушателям и зрителям. Давайте, Андрей Свистунов, по очереди. Благодарю. Мы сегодня действительно подняли очень важную тему, и Я думаю, что после ее обсуждения стало ясно, что у России, во-первых, есть громадный исторический опыт, во-вторых, есть потенциал и людской, и потенциал в знаниях, который позволяет перейти к новому обществу, перейти в новый мир. И понимание того, что должно быть в этом мире, у нас тоже есть. Давайте дальше объединять наши усилия и двигаться уже по направлению к этому новому миру. Благодарю. Идем далее. Владимир. Сказать, что, дорогие наши сограждане, у нас просто нет другой альтернативы, как построить светлое будущее. Потому что для тех нынешних кукловодов, которые нам вообще никакого будущего не прописали. Поэтому у нас просто не остается ничего другого, как самим стать светом, самим стать творцами и вседержителями нашей державы. И, соответственно, следовать по этому пути – это наше священное право, обязанность и необходимость. Благодарю. Благодарю, Андрей Щербаков. Дорогие наши друзья, мы с вами находимся на таком переломном этапе, когда старый мир умирает и рождается новый. Вот, и мы помним всегда, да, что все новое рождается в муках. Вот, женщины, которые нам, так сказать, поделятся с нами, так сказать, этим опытом, да, вот, а сейчас мы, скажем так, переживаем это уже в глобальном масштабе. Поэтому все, что сейчас с нами происходит, это просто вот эти муки рождения нового мира. Вот, нам просто с вами надо сейчас в этот мир новый просто идти, вот и все. То есть фактически, а куда идти, зависит исключительно от нас. То есть мы с вами сегодня, мы не зря вот мир пришли именно сейчас. То есть все, кто сейчас вот находится в этом мире, они находятся не просто так, они находятся именно потому, что у них такая задача – помочь человечеству и самим себе перейти из вот этого старого состояния в новое. Вот поэтому мы с вами сейчас формируем будущее, мы с вами его фактически конструируем. И в наших, так сказать, силах сделать так, чтобы это будущее было замечательное, было прекрасное, чтобы в этом прекрасном будущем жили наши дети и наши внуки. Спасибо, всего доброго. Благодарю, Валентин Игоревич. Микрофончик. Работает. Ну, никакого уныния, друзья. Как говорил Егор Гайдар в повести «Школа», времена нам грядут веселые. Вот впереди у нас с вами большое переформатирование мировое. Система капитализма рушится у нас на глазах. Я вас уверяю, что через 3 года у нас мы будем жить в другом мире, вообще в другом. И кто поймет, вот в какой вот сейчас происходит этот поворот исторический, вот этот стремнина это. Значит, то среди нас вот сейчас вот будут будущие маршалы, как Тухачевский, как Якир, там, Чапаев. Вот все, они же все были, они же не знали за 3 года до этого, что они будут маршалами, да? Те же самые директора заводов, Королёв, пожалуйста, Королёв, Игорь Васильевич, он же вообще был из беспризорников, один из 3 миллионов беспризорников, которых Дзержинский по просьбе Ленина тогда дал путевку в жизнь, они их всех собрали, накормили, обучили. Макаренко, вот флаги на башнях, вот Макаренко был тоже, кстати, сотрудником ОГПУ. Вот, и дали путь в жизнь. Вот сейчас, кто поймет, что происходит, они сделают себе жизнь блистательную совершенно. Вот, они, все у них будет великолепно. И очень плохо, когда люди не понимают, в каком они находятся повороте обстоятельств, событий, когда они пытаются прятаться от этих обстоятельств. Поэтому надо быть вот так открытым навстречу этим ветрам перемен, не бояться их. Тем более, что мы все это публично обсуждаем, говорим, что и как надо делать. Вот, поэтому надо продолжать этот разговор. Я думаю, все у нас получится. Вместе в этом наше спасение. Вот в этой соборности на Руси всегда было спасение. А вот обособляться, индивидуальность, уныние, грусть – это не наш путь. Так что все у нас будет с вами хорошо. С нами Бог, и не все ли равно тогда, кто против нас. Спасибо. Благодарю, Владимир Павлов. Благодарю всех наших сегодняшних участников за широкий спектр взглядов, который сегодня был представлен при обсуждении нашей темы «Державные интересы Руси будущего». И сегодня мы стали свидетелями очередного примера согласия, единения этих позиций. И совершенно прав Андрей Владимирович Щербаков, который сказал в своем выступлении, что пришло время перекладывать текст на бумагу, в единый документ, все то, что мы нарабатываем. Или как в одном из своих выступлений сказал профессор Назаров, прокачиваем ту или иную тему. То есть сегодня мы в очередной раз убедились, что вот эти вот позиции, которые представлены представителями различных интеллектуальных, духовных обществ нашего народа, они совпадают. И те светоносные люди, которые сегодня собрались в нашем эфире, уже сегодня продемонстрировали тот единый световой поток, который может быть реализован тогда, когда эти люди соединяются воедино. Вот собраться воедино, достичь согласия и предстать вместе с народом во главе вот этого процесса духовного единения и эволюционного преобразования, это то, что нас действительно ожидает впереди. И совершенно рад слышать сегодня вот эти прогнозы наших ученых-мужей о том, что 3-4 года и на Руси все изменится. Нашими усилиями давайте будем все менять ради нашего народа, ради нашей Руси-матушки. Благодарю всех. Всего доброго. Благодарю участников, благодарю зрителей за участие в эфире, за реплики, за вопросы. И напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 1 февраля 2023 года. На Народном славянском радио проходил эфир «Державные интересы Руси будущего». Этот эфир проходил в цикле передач «Проектируем светлое будущее». Напоминаю, что все свои предложения и темы вы можете также прислать через обратную связь с сайта slavradio.org. И напомню еще раз, что в гостях у нас сегодня были Андрей Щербаков, Владимир Белокрылов, Андрей Свистунов, Валентин Назаров, Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были полезны и интересны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.